Народное славянское радио. Добро пожаловать! Всех приветствую! С вами Алексей Орлов, Народное славянское радио. И сегодня у нас знаменательный день, 29 октября 2017 года. Мы начинаем первый телемост, посвященный теме наследия предков между Россией, Соединенными Штатами Америки и Германией. Участники телемоста Юрий и Ольга Шевченко представляют США, частично Россию, частично США, потому что это русские люди, живущие на сегодняшний момент по делам США. Шерон МакЭрлан, США. Вячеслав Сейлот, Германия. Надеюсь, что у нас связь будет нормальная, все хорошо. И Виктор Максименко, Россия. Всех приветствую, вы можете поздороваться. Начнем с Юрия и Ольги и тех добрых людей, которых я вижу здесь у нас на экране. Здравствуйте вам всем. Здравия. Здравия всем, люди добрые, люди славные во всех уголках нашей матушки Мидгард-Земли. Сегодня замечательный день. Что тоже было бы видно, если ты чуть-чуть, когда говорил, в камеру как-то так появлял. О, вот теперь говори. Я буду немножко так появляться, а потом исчезать. Хорошо. Наши встречи с вами – это всегда особенная возможность, чтобы по-новому взглянуть нам на нашу жизнь, что-то переосмыслить. И сегодня, благодаря Алексею Орлову, ведущему Славянского радио, а также его коллегам, мы можем объединиться для того, чтобы начать новую летопись нашей жизни. Ведь сердца народов имеют один общий язык. И перед тем, как мы начнем нашу передачу, мне хотелось бы произнести славление перед началом любого хорошего, доброго дела Сварогу. Свароже, благослови дело наше правое, воодушеви светом своим, чтобы сотворили мы на добро радость свету белому, роду древнему и родичам нашим. Слава Сварогу! Слава! Слава! Слава! Слава! Слава. Юрий, я хочу поздороваться с другими участниками. Да, я хотел бы вам представить... Вашу студию пока мы сейчас поздоровались вообще. Сейчас я хочу все-таки поздороваться с Шерон. Добрый, у нас уже вечер, у вас еще день. Здравствуйте. Я очень счастлива быть с вами. Шерон, есть возможность два слова сказать перед началом телемоста, обратиться не только к американцам, не только к русским людям, не только к германским народам, но и ко всем народам мира. Пару слов. Я попробую. Мы группа, состоящая в большинстве из женщин и только несколько мужчин, работающая за единство во всем мире. Духовным путем мы работаем с чем-то, что называется сеть света или космическая сеть. Это самая большая конструкция Вселенной, которая объединяет всю жизнь. Людей, животных, растений, минералов. Все объединяет. У нас есть группы людей, которые встречаются по всему миру и якорят эту сеть света, где бы они ни были. Молитвы, медитации, вся работа для наивысшего блага всех. В первую очередь мы работаем с группой, которая называется «Великий совет бабушек», которая представляет все расы и все культуры. Мы также много работаем с предками света. Хорошо, посыл очень добрый, благодарю. Так, еще у нас с Вячеславом, если есть связь. Вячеслав, проявись, пожалуйста. Алексей, я вас слышу, но пока я и вижу, но у нас, так как у нас перевели на час назад еще времени, мне еще парочку минут надо, чтобы вы меня видели тоже. Хорошо, благодарю. Ну и еще у нас есть участник из России, Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Что-нибудь от себя доброе, пару слов буквально скажи перед началом. Здравия, Алексей, здравия слушателям. Хотелось бы, чтобы таких конференций было больше, потому что нас искусственно разъединяют. Мы хотели бы быть объединены Потому что хороших людей больше, они только хуже объединены. Ну что ж, давайте теперь уже начинаем нашу конференцию, наш телемост. И я предоставляю возможность докладчикам из студии Юрия и Ольги от себя что-то рассказать. Но сначала, наверное, будет доклад. Я не знаю, кто Ольга или Юрий будут, или по очереди будете меняться. Вы уже хозяева, вам передаю микрофон. Пожалуйста. Доброго светлого времени всем людям Земли. Хочу представить нашу группу. Это волшебники и волшебницы. Потому что нам далеко уже, некоторым людям не 45 лет. И знаете, у Ричарда Баха есть очень такое послание, интересное людям Земли. Если вы смотрите на этих людей и не знаете, как это у них получается, то, что они делают, перед вами волшебники. И вот эти люди, которые находятся перед вами, они поднимались к ледникам на горе Шаста, потом, спускаясь, купались в ледниковом озере, принимали контрастные минеральные источники, а потом говорили, нам еще нужно посмотреть, как заходит солнышко, попрощаться с ним. Поэтому эти люди все имеют свой собственный опыт, и они сегодня чуть-чуть о нем расскажут, потому что мы хотим построить свою передачу и быть, представлена наша группа на фотографии, часть группы нашей здравомыслящими людьми. А здравомыслие имеет три критерия. Это древнее писание наших далеких предков, собственный наш опыт и мнение компетентных людей. И если все эти три критерия сложить вместе, и это срезонирует с твоим сердцем, то значит, мы на правильном пути. И я полагаю так, что истина вновь засияет своей первозданной чистоте и красоте. Итак, сегодня поднята тема «Наследие предков». И, Алексей, вас лично, Славянское радио, вашу команду мы от души хотим поблагодарить за мудрое и очень смелое решение провести этот телемост, потому что наше сознание было очень долгое время разъединено. И пришло время объединиться. Мы благодарим за эту смелость. И я хочу сказать, почему мы собрались маленькой, хотя командой, потому что в Древнем Писании говорится, что только в трудах, сотворенных общиной, вы свои роды покроете славой. И поэтому мы собрались вместе, а это считаем, что у нас такая маленькая дружная община. Итак, великое наследие наших предков. Вы видите далекий континент, великую Даарию. И у тех людей, у которых есть огромная внутренняя духовная сила, и она пробуждается, эта прародина давно нас манила и звала. И у Уварова, в его книге «Пирамиды», очень хорошо об этом сказано. Великая Даария долгое время была потеряна на карте истории, став недостижимой мечтой исследователей, путешественников. Но в русских былинах, индийской ригведе, тибетских хрониках, германском эпосе, в кельтской мифологии описывается древнейшая северная земля, где царил золотой век. И населяли ту землю издревле славные люди, дети богов, которые сегодня пришли люди на землю и ищут свою далекую прародину, великую Даарию, они имеют генетическое родство со своими первопредками. И когда наша сила эта, этот потенциал проснется, то мы возродимся, словно птица Феникс. И тогда, помните, как говорил Достоевский, такая раскачка пойдет по всему миру. Открытие Даарии – это не только ключ к осознанию народами своего духовного родства, это шаг к великому воссоединению после тысячелетней разобщенности. Не напрасно в наших древних писаниях было сказано: река времени вновь принесет перемены в течение своем, и вновь начнется объединение родов расы великой, их объединит древняя мудрость, сохраненная в песнопениях и преданиях народных, передаваемая из уст в уста и записанная на камнях, капищах и святилищах. Поэтому мы и посещаем бывшие капища и святилища наших предков, или, как мы сегодня говорим, места силы, сакральные и священные, через букву Е. Поэтому сегодня давайте проведем свою экспедицию и пройдем вместе с нами, вместе со Славянским радио, по американскому континенту с востока на запад и сделаем свои выводы, исходя из того материала, который нам откроется. Но в древних писаниях есть некое предупреждение. Познание древней мудрости дано лишь тем, кто сердце свое открывает, кто влеком душой и духом своим к древней вере первопредков прикоснуться и обрести корни свои. Поэтому мое предложение, все те, кто слышит сейчас нас, давайте откроем свои сердца и объединимся, потому что такую информацию или такие знания может принять только наше сердце. И сотворим новое пространство любви и начнем писать новую летопись, но уже объединенным сознанием. И это будет прекрасно. Когда мы в России исследовали священные места в Сибири, Краснодарском крае, нас всегда поражало одно – схожесть мегалитических комплексов, сейдов, доменов, и мы начинали понимать, что это был один план, один разум. И когда сила небесная перенесла нас на американский континент, и начали заниматься, продолжали заниматься своим любимым делом с нашими единомышленниками, совершали экспедиции по местам силы, начиная от востока до запада, севера, на юг, мы поняли, что эти великие сооружения были оставлены нашими предками в помощь нам, чтобы мы проснулись и вновь обрели эту силу. Поэтому сейчас мы с вами пройдем с востока на запад. Но перед этим я хочу сказать несколько слов. Естественно, возник вопрос, для чего же были построены эти древние храмы, в которых хранится мудрость Божия и мудрость древняя? Зов заставляет ответить, и пришла информация. У Друнбала Мельхиседека есть очень хорошая книга, которая называется «Рождение нового человека». И там написано, что по всей Земле было создано 83 тысячи мегалитических комплексов. Сюда включают и природные объекты, и это поясняет еще в своей книге Карл Мунк, которая называется «Код». Для чего? Наши предки знали, что наша Земля войдет в темный рукав галактики. И поэтому те знания, которыми мы когда-то владели, мы просто их потеряем. Время такое. Но когда начнется день Сварога, мы опять сможем обрести этот свой потерянный потенциал благодаря тому, что оставлено для нас в капищах и святилищах. Потому что места силы разговаривают с нами на языке света. Это новый, непроизносимый язык света. И поэтому, когда мы проводим ритуалы, медитируем в таких местах, то мы видим очень много феноменов. От различных свечений до появления в небе радуги, орлов. То есть Вселенная откликается. Мы делаем один шаг, а Вселенная, она просто летит навстречу нам. Поэтому давайте сегодня посмотрим, чем же интересен и богат американский континент. Просто скажу два слова. Когда судьба нас перенесла на этот континент, почему-то ассоциировалась по энергетическому взаимодействию какому-то, наверное, по резонансу с моим сердцем, это место с нашей Сибирью. И я понимала, что и на генетическом уровне, и на полевом мы связаны с нашими далекими предками, мы связаны со своей далекой прародиной всех людей, с великой Дарией. Ушла просто ее внешняя форма, а эта связь сохранилась. Поэтому, когда мы готовили вот эту передачу, эту встречу, открылось много интересных, потрясающих вещей буквально день назад. Мы начали просматривать те моменты, вещи, в которых храмы, в которых мы были. Но всегда же влечет тайна, влечет что-то новое. И вот это новое открылось. Оказывается, в Новой Англии, в штате Массачусетс, была найдена американскими исследователями на скале одна очень интересная фигура. Вот сейчас вы ее увидите на фотографии. Это фигура князя Синклера. Она высотой 180 сантиметров. Он с мечом, у него щит, а на этом щите оказался герб. И исследователи отправили эту, сделали снимок, копию и отправили в Англию для того, чтобы посмотрели, кому этот герб принадлежал. Этот герб принадлежал князю Синклеру, который в XIV веке жил на острове, он уже исчез с лица земли, остров Фрисландия. Тогда вопрос, а почему же в штате Массачусетс обнаружена эта фигура? И что же за это такой князь? Оказывается, все острова, Гренландия, Исландия, Ирландия и те, которые исчезли с лица земли, Эстетиландия, просто несколько я забыла, Грокланд, Аниан, названия очень близки нашему слуху, да? Они когда-то существовали. И оказывается, они были связаны с североамериканским континентом. Это был один народ, одна цивилизация еще в XIV веке. И об этом очень интересно пишет в своей книге Александр Халтыпин, что на островах Гренландия, Исландия, Фрисландия еще до потопа переселились гиперборейцы. Так жило древнее племя богини Дану. И когда начался потоп, это были люди-боги, они смогли спастись. Так чтобы мы сегодня понимали, что все острова, Ирландия, Исландия, Гренландия и многие другие, и американский континент, восточная его часть, некогда были одним государством. И сегодня американцы пишут, до сих пор нас уверяют в том, что Колумб открыл Америку. Колумб на этом континенте был последним. Люди пробуждаются, и мы начинаем что-то понимать и осознавать. Но почему же все-таки князь Синклер был изображен? Вот его именно фигура была там. Причем очень интересная технология. Ученые бились-бились и не могли ответить на этот вопрос. Вспомните пластилиновую теорию. Сначала камень размягчают, а потом вдавливают. Вот именно этим методом была и многие другие, такие здесь есть мегалиты, да, эта фигура изображена на камне. Сегодня эти технологии нам недоступны. Но просто хочу, наверное, вам показать описание этих стран, о которых говорили путешественники в XIV веке. Это очень хорошо показал в своей книге Рамсей «Открытие», которых не было. Юра сейчас показывает, это часовня, которая находится неподалеку от Эдинбурга, в Шотландии. Именно и здесь, на американском континенте, есть герб князя Синклера и на, в этой часовне. И в этой же часовне, очень интересно, мы там не были, фотографии, внутренний интерьер очень интересный. И там есть фрески американских растений. И вот американцы спрашивают, а откуда тогда шотландские ящики могли знать, что здесь произрастает на американском континенте? Вопросов много, но есть уже на это и ответы. И я хочу показать, есть древняя карта Эстетиландии, того острова, покажи, пожалуйста, которого на сегодня уже нет. И вот что пишут об этой стране. Это рассказывала Никола Дзена в XIV веке, а описывает в своей книге «Открытия, которых не было» Рамсей. Обитатели острова были, очевидно, выходцами из Европы. Они мастерски владели ремеслами. У них был большой город, много книг, золота. Они торговали с Гренландией и с другими островами, покупая у нее меха и деготь. Выращивали зерно, варили питье, которое северные люди пьют так, как мы пьем вино. Это был цивилизованный народ, обитавший на неизвестной земле. Язык этих людей был незнаком морякам, но они говорили с ними на латыни. Этот остров, он был меньше других островов. Сегодня он исчез с карты земли. Но интересно, что название этого острова было перенесено на восточное побережье американского континента. И вот этот князь Синклер, почему я о нем завела речь, он именно и встретил тех людей, которые потерпели кораблекрушение на этом острове Эстатиландия. А почему я о нем заговорила и показала эту фреску, эту фигуру? Да потому что у князя Синклера и у его свиты тоже, ну, говорят, средневековых рыцарей, была очень важная миссия. Они должны были доставить чашу Грааля, символ Гипербореи. Это потом он был перенесен в другие традиции. О другом значении мы пока не будем говорить. На остров Оук-Айленд. Это дубовый остров, который находился неподалеку от Шотландии. Но они решили, что там ее быстро могут найти. Синклер со своими рыцарями отправился на американский континент, в штат Массачусетс. И именно там они где-то схоронили эту чашу. И сегодня уже многие американцы об этом знают и спрашивают, не найдена ли она еще. Но в первую очередь надо открыть ее в себе. И есть еще одна интересная страна, вот Юра показал эту карту, которая тоже находится на восточном побережье с названием Нарумбега. Оказывается, в этой стране уже тоже побывали еще в 16 веке. И путешественники писали, что это удивительная страна, большие города, улицы шире лондонских. И проживает здесь удивительный народ, который одевается в меха. У них много золота и серебра. Они очень гостеприимны, радушны. Так вы, вот, когда слышите эту информацию, вспоминайте просто. Задеваем волшебную струну, и открывается родовая память. Итак. В древних писаниях пишется, многие мудрые знания станут потерянными для древних родов расы великой, но помнить будут они, что являются потомками рода небесного, и никто не сможет победить и лишить свободы их. Поэтому, может быть, сегодня потомки рода небесного ищут священную Даарию. И я вам хочу сказать, просто давайте сейчас себе ответим на один вопрос каждый. Кто одевается в соболиные меха? Прекрасно владеет ремеслами, торгует пушниной. Кто щедр душой, имеет много книг, говорит на непонятном языке. А какой язык по произношению похож на древнюю латынь? У Фоменко и Носовского, вот Юра показывает, есть такая книга «Русские корни древней латыни». Фактов достаточно, не правда ли? И мы сделали такие выводы, что острова Атлантического побережья Америки и северо-восточное побережье в далекие времена это была одна страна, один народ. Там жили выходцы из Гипербореи, как говорили они, греки или из Даарии, которые переселились туда еще до потопа. Как пишет об этом Александр Колтыпин. Я передаю слово Юре. Перед вами вот на экране показана книга Раймонда Рамсея, которая называется «Открытия, которых никогда не было». Так вот, как сам говорит автор, в этой книге очень много информации, которой не располагают ученые-специалисты, поскольку на сегодняшний день и Ватикан, и правительство Испании, и правительство Великобритании – наложили запрет на доступ к этим источникам информации. Все держится в строжайшем секрете. Поскольку в средние века только Европа была в достаточной мере изучена, а Азия оставалась таким это сплющенным куском, причем уходила далеко на восток, куда-то скрывалась и непонятно. Америка также была известно только своим восточным побережьем, на котором высадились европейцы и где начали обживаться. А из двух Америк только Южная была в достаточной степени известна, поскольку она осваивалась испанцами и португальцами. И хотя британцы имели очень большие интересы к этому континенту, они туда не ступали. Значит, дальше о чем говорится. Поскольку были мореплаватели, плавали по всей планете, то существовали карты, навигационные карты. И в 1959 году, уже в 20 веке, случается сенсационное открытие, которое сделал профессор Нью-Гемпширского университета Чарльз Хэпкут. В его руки попала карта. Карта турецкого адмирала 16 века Пири Рейса, на которой стояла дата Константинополь, 1513 год. И на этой карте была изображена Южная Америка, которая через перешеек соединялась с антарктическим материком. Но самое сенсационное было то, что антарктическое побережье, западное побережье вот этого, Антарктиды было свободно ото льда. То есть это документальный факт того, что, значит, карта была составлена мореплавателями еще до того, как покрыт был антарктический материк ледником, то есть до последнего оледенения. И поскольку древние морские карты – это та область, где точные сведения являются очень важными для всех цивилизаций, всех народов, то они передавались, естественно, от народа к народу, с поколения в поколение. И вот выясняется, что, оказывается, существуют карты, которые уходят своими корнями в далекие неизвестные цивилизации. А нам известно, что в прошлом тысячелетии и более ранее существовала Александрийская библиотека, в которую свозились и собирались все документы, карты и материальные ценности, которые полезны для науки тех времен. И ими занимались картографы, географы, ученые тех времен. Но мы знаем, что Александрийская библиотека в начале второго тысячелетия была уничтожена, но перед ее уничтожением очень многие материалы из нее, в том числе карты, были вывезены. И наверняка в Константинополь, поскольку Константинополь в те времена являлся крупнейшим научным центром, который позднее уже в конце 15-го, начале 16 века был захвачен уже Османской империей, и турки стали владеть всеми этими сокровищами. Таким образом, мы делаем вывод, что как эта карта, давняя, несколько тысячелетий, может быть, ей, попала в руки турецкого адмирала. И Чарльз Хэпкут делал на протяжении более 30 лет свои вел исследования, и он написал книгу, которая называется «Карты древних морских королей». И он утверждает, что более 10 тысяч лет назад, до последнего оледенения нашей планеты, весь мир, вся планета была закартирована, то есть на всех были составлены карты. И долгое время восточная часть Америки просто обозначалась как terra incognita в наше время. Восточная была только немножко освоена, а западная часть Америки, начиная от Апалачи и на запад, которая уходила в неизвестном, везде было написано terra incognita. Из этого мы делаем вывод, что древние цивилизации намного лучше владели знаниями и технологиями, чем сейчас доступны нам. А почему еще не было известно на картах, вот какие территории, кому принадлежат, почему terra incognita? Да потому что, начиная от Урала на Евразийском континенте и до Апалачии, включая американский континент, на этом находилось в пространстве Великая Империя, Великая Тартария. То есть Великая Тартария, Рассения, Дария, Скифия – все это следы древней цивилизации русов на Мидгард-земле. И это было великое наследие наших предков. И британская энциклопедия за 1771 год пишет, что самая великая империя из существующих на сей момент – Великая Тартария, которая простирается от Уральских гор и до Апалачей, занимая два континента. Она больше, как минимум в два раза, всех остальных стран существующих на планете. И вот с конца 18 века начинается бурное завоевание земель Великой Тартарии. Причем завоевание начинается сразу с двух сторон. И с запада, и с востока. С востока, с евразийской части, начинают двигаться войска Романовской России, входя в Сибирь и до Дальнего Востока. А с западной части вновь образованное государство Соединенные Штаты отправляет свои регулярные войска для освоения и захвата земель на запад до самой Калифорнии. Таким образом, начался передел мира, который случился в конце 18 века и закончился уже в 19 веке. Эта Великая Империя исчезла из карт Земли. И эта грандиозная война, которая велась на протяжении порядка 15 лет, была названа в России как война с крестьянами и казаками под видом подавления Пугачевского бунта, а на американском континенте как война за независимость Соединенных Штатов от Британии. Таким образом, мы делаем вывод, что для того, чтобы вот скрыть и переписать историю, скрыть подлинные факты, Екатерина II после того, как была захвачена с российской стороны Тартария вся, издала указ о том, чтобы все факты и все сведения были засекречены и подлежали безмолвию. И сразу же после этой грандиозной войны на американском континенте возникают вдруг неожиданно в течение 2-3 лет города Чикаго, Вашингтон, Питтсбург, крупнейшие промышленные центры в дальнейшем. А на российской территории в одночасье вырастают 144 города. Таким образом завершился этот грандиозный эксперимент, и история была переписана победителями. Мы говорили с вами о древних местах, о капищах и святилищах, как их и ныне называют места силы. А сейчас немножечко о городах. Это тоже очень важно. Вы знаете, вот как-то интересно. Все было очевидно, но когда ты не вникаешь в эту тему глубоко, ты не понимаешь, что происходит. Посмотрите, пожалуйста, Юра показывает вам фотографии. Мы сняли эти фотографии с гравюр, рисунков. Это города середины 17-го, начала 19 века. Видите остров Манхэттен, Нью-Йорк. Посмотрите, пожалуйста. Это гравюра 1650 года. Нам о чем говорили? Манхэттен, болото, непроходимые леса. А что мы видим, Юр, пролистай, пожалуйста. А мы видим город. Так вопрос, кто же строил эти города? Помните, как говорится в древних писаниях, наши предки разойдутся по всем краям Мидгард земли и поставят новые грады и капища. Так вот, посмотрите, пожалуйста, это все фотографии Нью-Йорка. А оказывается, в Нью-Йорке есть совершенно другое повествование. Есть эта информация в легендах Садко. Этот город ранее назывался Новославянск. Оказывается, одна из экспедиций Садко пересекла Атлантику, исследовала побережье Северной Америки, где основала город Новый Славянск, который находится на месте нынешнего Манхэттена. А на том месте, где стояли капища и святилища, и главное из них, это было три глава, были построены небоскребы, башни-близнецы, торгового центра. И подтверждение этому есть рассказ американцев о взаимодействии с этим священным местом. Вот там, где стоял храм Триглава, мы знаем, что было все разрушено. Почему дух древнего места стал нашим осведомителем, говорили американцы? Он сказал, что это строительство было нарушением всех правил. Это было когда-то древнее языческое капище. но в течение последних лет оно было захвачено сравнительно немногими людьми. Вы скажете, это мистическая история. А эта мистическая история имела продолжение, но не в линейном времени. Знаете, в таком сферическом сразу происходит одновременно много интересных фактов. Вы видите, это Брайтон-Бич в Бруклине, на мегалитах высечены лики богов. Чудинов Валерий Алексеевич их расшифровывал. Точно такие же есть в Калифорнии. Мы были возле этих ликов. Так вот эти лики, эти мегалиты были свезены из Манхэттена, здесь все совсем рядом, и брошены вот как камни в океан сброшены. Но я полагаю, что пришло время, и эти просто лики открылись, и люди просто так мимо них не проходят. И теперь, Юр, пролистай, пожалуйста, я хочу показать другие города. Это Бостон, Филадельфия, это все середина 17 века. А города уже существуют. Как во время войны можно было заниматься строительством? И покажи, пожалуйста, лей-линию. Оказывается, эти города лежат вот на такой лей-линии, начиная от Балтимора, от Бостона, простите, и заканчивая Вашингтоном. Наши предки очень хорошо видели эти меридианы Земли или лей-линии. И о них очень важно сказать буквально два слова. Что они из себя представляют? Это, знаете, такая энергия, нейтральная энергия, где соединяется очень мощная энергия неба и земли. И этой энергией человеческое сознание может управлять. Либо мы вносим туда элементы любви, либо мы просто начинаем манипулировать нашим сознанием. Так вот, на этих сигнальных линиях строились города, чтобы люди эволюционировали. Это было в Золотом веке. А потом произошла смена парадигмы. Нами легко управлять, если на лей-линиях крупных городах стоят сакральные объекты и заложена определенная информация. Но американцы молодцы. Очень много статей они говорят, что человек сегодня имеет потенциал и силу декодировать эти лей-линии. Юра показывает Лонг-Айленд. Там расположен ядерный коллайдер. И посмотрите, я не буду перечислять, что там расположено. И мы сегодня едем по таким местам. Это Вашингтон, Нью-Йорк, Лонг-Айленд, Лос-Аламос на западном побережье, где была выпущена ядерная бомба. И декодируем эти линии своей любовью. Надо поверить, что человек может все. Просто самое главное – верить в свои силы. А это мы показываем лей-линии или новую решетку сознания Земли, которая сегодня активирована. И она активирована может быть только нашей любовью. Потому что великая мудрость предков дремлет в наших генах. И нам нужно просто все вспомнить. Поэтому я хочу сказать, вера в наши дела, она творит чудеса. Итак, делаю вывод. В конце 17 века в северо-восточной части Америки были стерты древние названия городов, стран. И написанная история, которую сегодня пробудившиеся люди могут развеять и написать свою новую летопись. Но мы должны верить в себя. И в Писаниях древних говорится так. Вера в успех ваших славных деяний – вот что важнее в данное время. Если деяния скреплены верой, что помешает свершиться деянием? Я передаю слово Юре, и мы передвигаемся дальше на Средние Запад. Да, Средний Запад и Юго-Запад американского континента – это более равнинная часть, и по оценкам современников еще в начале XIX века, когда американские европейцы пришли на эти территории, они были поражены огромному обилию возвышающихся курганов или маундов, как их здесь называют, которые занимали территорию нынешних 12 штатов. Это были постройки в количестве более 100 тысяч. И перед нами, вот мы видим здесь один из маундов таких, это в Оклахоме, Спира Маунд. И один из исследователей, антрополог Форест Клементи пишет, что он испытал сильнейшее потрясение, когда узнал, что в 1935 году весь этот маунд был изрыт тоннелями, все извлечено оттуда. и разбросано. Но самое главное, все реликвии – это в виде бус, чаш, кубков и так далее. Очень многое вывозилось просто тачками. И многое было разбросано по земле. Рассказывай. И вот такие вот сокровища. И он пишет, что это были красивейшие реликвии доколумбовой Америки. И в каталогических книгах существуют некоторые записи о том, что были сделки, их просто распродавали за бесценок. Бусы из ракушек 1200 фунтов. Бусы из жемчуга, 2 галлона. Это лишь маленькая часть из описи того похищенного в этих маундах. Маунды занимали главную, основную половину континента. И они были пирамидами с плоскими вершинами. Высотой от 5 до 18 метров. На вершинах возводились храмы, дома. И некоторые... маунды. Сейчас просто мы покажем, как они выглядели. Вот такой вот, например, это один из сохранившихся маундов Кахоки в штате Иллинойс. Один из храмовых главных маундов. Так вот, на таких маундах проводились всегда торжественные церемонии. И высший правитель носил титул «Великое Солнце». Он считался живым божеством. Согласно мифам, был потомком самого Солнца. Он жил на самой вершине этого маунда. И, как уверяют индейцы, иногда в предзакатные часы около маундов можно было услышать неземное пение. И однажды археолог Корнелиус спросил у вождя индейцев, знают ли они, как давно были построены эти маунды. И они отвечали, что... Эти маунды нами не строились, это не наши народы это строили. Да, существовали, это вот показана реконструкция такая, большого города довольно-таки, который находился как раз вот в штате Иллинойс. Ученых именно... интриговало то, что маунды были построены с математической точностью, с инженерной точностью, геометрических фигур, мегалитов. А особенно воображение поражает фигурные маунды. Вот показан один из маундов, это фигурный, это маунд гигантского змея, который заглатывает яйцо. Его длина 400 метров. Он находится в штате Огайо и расположен на вершине холма. Этот змеиный маунт является редчайшим и единственным из сохранившихся маундов фигурных. И великие маунды отбрасывают свою тень на бурлящую жизнь. Большие круги из красных кедровых столбов, солнечные календари следят за движением солнца. И также говорят нам о том, что наши предки передавали в этих строениях и в этих созданиях великую мудрость и великие знания. И Карл Мунк в своей книге «Код» утверждает, что мировая коллекция священных объектов по всей земле была создана для того, чтобы передать последующим поколениям, то есть нам, представителями древнейших цивилизаций, те знания для того, чтобы мы лучше эволюционировали, сохраняли свое здоровье и чистоту своего сознания. Буквально осталось, Алексей, 4-5 минуточек. Я хочу закончить юго-западом, потому что он тоже очень интересен. Наши предки раньше говорили, что есть такие карты Сибирь, Дальний Восток и Североамериканский континент, они были связаны. Это была очень большая территория. Так что Южная Америка, она была просто маленьким островом, по сравнению с этим большим континентом. И мы сейчас быстро, это показаны все пирамиды, маунды, на разных континентах, которые держат новую сеть сознания Земли. Она нам нужна сегодня для эволюции, для того, чтобы мы вспомнили, кто мы есть на самом деле. и обрели корни свои. Это очень важно. И сейчас мы пробежимся, это показана сеть нового сознания Земли, потому что Земля имеет три сети. Первая – это сеть абогенных народов. Вторая – технократическая матрица, когда мы выполняли свои социальные роли, потому что без магнитной сети человек просто существовать не может. И это третья сеть – сеть нового сознания Земли или сеть света. Мы постоянно должны с ней связаны быть. Это сеть, которая позволит нам вместе, объединившись сознаниями, шагнуть в золотой век. Итак, кратенько пройдем по юго-западу, потому что у нас были очень интересные встречи с индейцами, они много нам рассказали. Когда мы оказались на юго-западе, особенно четыре штата – Юта, Колорадо, Невада, Аризона и Нью-Мексико. Это вот идет разговор с индейцами. То мы увидели, что, знаете, такое чувство, что там когда-то была ядерная война. Многие мегалитические комплексы, эти древние постройки, они как будто обожжены. Помимо скальных городов, которые там строили наши предки, Аризона, Ариазона, Арканзас, Колорадо, Колорадо, вот можно на этих фотографиях видеть это. И была какая-то, знаете, особая атмосфера, особенно в Аризоне. То ты едешь, перед тобой раскрываются леса, тут у тебя пустыня, вдруг каменный лес, по-видимому, серьезная земля эта была повреждена. Но индейцы, которые проживают там, Хопи, Наваха, Пуэбло, Зуни, оказывается, индейцы Наваха, Зуни, Пуэбло и Майя – это одно племя. Так они себе говорят. Юра сейчас показывает петроглифы, которые сохранились по всему миру. И эти петроглифы говорят о том, что именно в этих местах находятся порталы выхода в другие измерения. И оказывается, индейцы, вот в разговоре и с ними можно почитать очень много интересных статей, но мы больше полагаемся на свой собственный опыт. Они знают о космических хранителях. Как они говорят, что космические хранители или люди Солнца, которые когда-то жили на этом континенте, они всегда были частью нашей истории, говорит Махути, представитель Зуни. Петроглифы, мы видим, говорят о летающих тарелках, инопланетянах. И это нам, говорят индейцы, было давно известно, потому что к нам пришли солнечные люди, белые боги. Мы находились тогда в стадии развития, а они обучали нас, они пришли как учителя. Они обучали нас тому, как заботиться о Земле, о всех других существах, и обучали различным природным технологиям. И индейцы говорят, что наши шаманы до сих пор общаются с людьми Солнца в особых местах. Они знают, что открывается в неравноденствие, солнцестояние, порталы, и солнечные люди внешней Земли, внутренние, приходят навстречу и на связь с жрецами и шаманами. И те люди, которые медитируют в таких местах, они видят, как эти порталы открываются. Скала. Вдруг в скале может открыться портал и вновь закрыться. Это все есть. Это все существует. Просто нужно жить не в линейном времени, а расширить свое представление о тех возможностях, которые есть. У Зуни есть пророчество, что Земля сейчас проходит через исцеление. И у каждого человека свобода выбора. Можно вернуться назад и все исправить. Но это надо делать всем. Все должны вложить в свое сердце. Потому что человек – часть всей системы. Как говорят индейцы, мы все вплетены паутину жизни. И если мы делаем плохо этой паутине, мы делаем плохо всем остальным людям. И сегодня мы все вот благодарим еще раз, Алексей, за то, что вы проводите смело, мудро этот телемост. Мы собираем крупицы знаний для чего? Когда мы их соберем на разных континентах, то тогда мы сможем опять увидеть целостный образ. И правда вновь засияет в своей красоте и чистоте. Очень интересно об этом пишет Николай Константинович Рерих в своей книге «Держава света». Петроглифы, созданные тысячелетия назад, увлекают неразгаданной тайной, общностью сюжета, похожей стилизацией, техникой выдвижки, сердца народов имеют один язык. И выводы, к которым пришел Рерих, давали уверенность в наступлении Золотого века единства, который не мыслился без расцвета заложенных когда-либо всеобщих основ искусства и культуры. Эти начертания объединяют давно разъединенное сознание народа. Те же начертания в Аризоне, Монголии, Сибири, на скалах Тибета, на камнях Кавказа, Венгрии, Норвегии, они объединяют сознание и должны быть особенно ценны теперь, когда мы так стремительно движемся в золотой век. И в древних писаниях говорится, только в трудах, сотворенных общиной, вы свои роды покроете славой. Только сплотив древние веры в Сирати, вы отстоите Мидгард ваш прекрасный. Вновь восстановятся древние связи, и на призывы потомков откликнутся предки. Все, мы закончили. Вам хочется похлопать, как будто бы побывал на профессиональной лекции историков. Так, дальше у нас... Можешь пока экран выключить, Юр, чтобы можно было увидеть вашу студию и вас, присутствующих, посмотреть на ваши радужные, радостные лица. Трансляцию, ну не трансляцию, а отключить. Алексей, здесь присутствует и Москва, и Петербург, и Рига, и Казань, и Киев, и Минск, и Сибирь, и Ташкент. Я понял. Я просто хочу, чтобы Юра нащупал, где выключается... Нет, ты, мне кажется, не в том месте смотришь. Сейчас прервешь трансляцию. Там должна быть ссылочка «Окончить показ». Посмотри. Так, ну... Он... Демонстрацию экрана надо. Он растерялся немножко, Алексей. Простите, пожалуйста. Это волнение. Есть. Вот, теперь я вас вижу. Да. Вот радость. Дальше... Единственная просьба, Ольга, не так торопиться говорить. Я понимаю, что очень ты радостная, у тебя прям так все хорошо, но чуть-чуть помедленнее, потому что когда будет синхронный перевод, я чувствую, что придется еще озвучивать дополнительно и по-немецки, и по-английски, а может еще на какие-то другие языки, французский, итальянский, испанский, а может и китайский. Будут такие, будут, Алексей. Переводчики просто за тобой не успеют, ты очень быстро все говоришь. Ну ладно, хорошо. С вашей стороны было предложение, чтобы присутствующие что-либо тоже высказались. Я предоставляю такую возможность. Пожалуйста, высказывайтесь. Благодарю. Представительница Риги у нас. Всем здравствуйте. Я придерживаюсь мнения, кто не знает своего прошлого, у того не будет будущего. Очень радостно, что все больше и больше людей начали интересоваться своим прошлым и наследством своих предков. Это наследство предков, оно выражается во всем, в народных традициях. И вот радостно сказать, что я обнаружила то, что они все, вот между нами всеми, что Оля назвала, они все очень похожи, начиная с воспоминаний детства, когда я носила варежки с узорами. Я думала, а это, оказывается, орнаменты и какие-то знаки, которые бабушка вязала и с любовью заложила в то, чтобы мне было тепло. Эти орнаменты, когда я начала вникать, они на варежках, на шарфах, на шапочках, на свитерах, они, оказывается, почти у всех народов одинаковые. В нем нету разницы. И какие-то лидеры, может, даже негативные мира этого, скажем, тот же самый Гитлер, если я его вспоминаю, там коловорот и знак силы заложенный даже в его негативных действиях. Но вот эти знаки, они позитивные сами по себе. Все, которые мы имеем, всякие традиции, скажем, взять то, что в детстве, вот, скажем, в моей стране, я из восточной части Латвии, я больше даже представляю Латгалию, но хотя бы во всей стране, начиная с воспоминаний детства, с поколения в поколение, мы всегда отмечали Лейбуа, то, что называется День Ивана, Яню Вена. Мы прыгали через костер, и это как очищение шло, приносило огромную радость людям, всегда все вместе собирались. Вот. И это получается, что мы, не осознавая, с нашего детства в памяти все-таки это переходило от поколения в поколение. Мы это делали, но мы не осознавали. И хочется вот призвать, чтобы люди начали осознавать, что это значит, почему мы это делали, почему, что это за традиции, как они приходили с наших предков. Вот. И вспоминаю мою бабушку, которая была, лечила людей травами. Это ведь о чем ни поговори, во всех уголках мира, в России, в Сибири, всюду, в Германии, всюду были люди, которые тоже из поколения в поколение передавали свои знания, когда еще большие фармы даже не существовали на этой земле. И никто не знал, кто такой фармацевт и какой рецепт он выписывает. Потому что наши бабушки, прабабушки, наши предки знали эту связь с природой, с травами, как они знали, они жили по законам природы и знали и как жить, и как лечиться, и как садить свои огороды. Даже мама сказала вчера, что дедушка, например, ячмень сеял тогда, когда ветер дул с юга. Только тогда урожай мог быть очень хорошим. И очень много артефактов и всего свидетельствует о том, что мы очень-очень связаны с нашими предками, с нашим родом. И все это находится, скажем, люди меняются, но земля, она, конечно, тоже меняется, но не так кардинально, как люди, потому что сейды, дольмены, все это находится на земле, и они вот несут эту древнюю память, древнюю силу. И когда я здесь, в Америке, я ездила сама по себе, смотрела эту страну. Потом я начала ездить с Олей, и вот я больше и с Юрой, и с этой группой, и больше осознала, как работают места силы. Они есть по всей Матушке Земле. И какое впечатление они на нас оставляют. Когда приходишь в эти места, чувствуется ощущение счастья и чистоты, прилив сил, наступает спокойствие души. И вспоминая с детства, я, наверное, только научилась ходить. У бабушки был большой сейф. И я всегда туда шла, на этот камень мне казался целой страной. Он был такой большой. Я на него, когда садилась, я всегда вот получала все эти чувства с детства. Это было как-то вот, как будто мой дом. Вот. И когда я приехала сюда и начали ездить по этим же местам силы, это как неинтересно, я вспоминала те же самые чувства, которые пришли ко мне с детства. Вот эти чувства, они там есть, они в этом заключаются. Так что я хочу призвать всех осознать, что мы делаем, работать над раскрытием истины, потому что истина, она одна, и она жива. Не может быть много истин. Обычно наука отрицает то, что она не может объяснить. Значит, если они не могут объяснить, этого как бы не существует, потому что это не научно. Но наше сердце, оно не требует науку ни в коем разе. Оно чувствует и оно знает. Оно там есть, оно передавалось, вот эта связь наших поколений. Зато славянские веды — это знание, и они говорят: «Ведайте, люди, ведайте, и к вам вернется ваша сила. Быть добро». Быть добро. Быть добро. Быть добро. Я благодарю за очень интересное повествование. Я хочу к Шерон обратиться. Переведи, пожалуйста, Шерон. Еще немного, и мы вступим в диалог с тобой. Шерон, only a little, and we will get dialogue with you. Only please a little. Да, ты такая лучезарная, и тут начала так немножко стихать уже так долго, чем... He said you are shining. He feels your energy, how you shine. I'm just sitting here learning Russian. Good. But feeling even is not language. It's like body language. And we, everyone feel it. Everything feels, everyone feels how you shine and your energy. Thank you. Благодарю. Алексей, у нас еще есть кому поделиться с того позволения. Хочу дополнить, что я наблюдаю за разными национальными обрядами, традициями. И вот прибалтийские традиции меня очень радуют. У меня есть несколько знакомых из Эстонии, Литвы, Латвии, которые, когда в разговоре мы начинаем общаться, они подтверждают, говорят, да, да, это все вот наше наследие, это наше общее наследие. Это все вот наше. Мы близкие по крови, мы близкие по генетике, мы очень-очень близкие. И вот все, что у вас, все у нас. И да. Самое такое яркое воспоминания, когда я разговаривал с одним очень интересным человеком, который занимается восстановлением банной культуры, он сказал, я езжу в Россию постоянно и заезжаю в самые-самые глубинки, не только в центральной России, но и на севере, на юге и вдалеке, в том числе на Алтае, в Сибири, и я вижу, что там все наше. Вот он прямо так сказал, там все наше. Вот человек из Балтики говорит, чей с акцентом, он говорит, что там все наше. И я у бабушек, у дедушек подчерпываю то, что, в принципе, я чувствую, что это вот оно так и было везде у нас. Так что низкий поклон, очень хорошо ты все сказала. И даже я видел фильмы, где народные танцы, которые очень хорошо показывают наше общее наследие, в виде свастичных ярговых символов используют, когда много сотен человек, мужчин и женщин, в национальных костюмах, которые очень похожи на русские, которые очень похожи на украинские, которые очень похожи почему-то на белорусские, они одеваются и танцуют эти танцы, называемые, например, коловрат или как-то еще. И там прям видно вот это движение космоса, движение небесных тел, которые изображают смена дня, смена ночи, смена лета, зимы, осени, весны. Я просто в радости находился, когда видел вот эти снимки. И там это все норма, там это не запрещено, там это все живо. И меня это очень и очень радует. Низкий поклон тебе. Спасибо вам большое. Да, это наши праздники песни и танцев. А про баньку, ну так это тоже воспоминания детства, когда дедушка и бабушка знали, когда правильные веники заготавливают. Не просто там ударишь себя, все листики опадут. Нет, веник его размочить, потом попариться и вот все это очистить, да. свою человеческую сущность изнутри и снаружи. Спасибо вам тоже. Хорошо, продолжаем дальше. Здравствуйте всем. Вас зовут Лариса. Меня зовут Лариса Пиеди. Хочу сказать, что работая в Нью-Йорке, в Америке, в одном из магазинов, где продавались изделия из полудрагоценных камней, я чувствовала руками их энергетику. Да? И вот интересно, это, в общем-то, ну, это очень просто. Многие люди могут это повторить. Подними, пожалуйста, капушек, чтобы он был виден. Потому что они снимают. Ага, вот такой видно, да, конечно? Да. Замечательно. Так вот, каждый камень, предмет. Ну, вообще-то, та теория первоначальная, что камни, предметы неодушевленные, оказалась, как уже давно известно, наверное, крайне неверной. Они и растут, и дышат, и разговаривают с нами. И есть люди, которые все это умеют. Я же скромный человек такой, я не могу с ним разговаривать, по правде говоря. Но я его могу ощутить энергетику. И вот в этом магазине, слушая различные совершенно камни, я рассказывала окружающим, да, меня, кто спрашивал, кто интересовался каким-то камнем, я рассказывала о его энергетике. То есть один камень издает, вот понимаете, просто нужно сложить руки, потереть их вначале немножко. Может быть, очень похлопать и послушать, просто подождать немножко. И идет энергия от любого камешка. Всегда она идет или тепленькая, или очень горячая, или очень яркая такая. А некоторый камень, помнишь, Олечка, я говорила, что энергетика мощная, она прошла, вышла вот сквозь ладони, она поднялась наверх. А вот недавно мне попался маленький камешек, мне Олечка подарила, небольшой камешек такой. Я подержала над ним руки и говорю, что здесь такая энергетика, которая сделала мои руки как полыми, и они раздуваются от энергетики этого камня. Ну вот как резиновая перчатка раздувается, у меня было такое ощущение, что энергия вот-вот брызнет через пальцы, понимаете? Ну, это вот вкратце то, что я ощущала энергетику. Но путешествие вместе с группой единомышленников, с нашими ведущими Ольгой и Юрием Шевченко по местам силы, необыкновенным местам, мне захотелось послушать энергетику мегалитов, огромных камней. Ну, в парке мегалитическом, например, вот первый раз к такому огромному камню, когда я подошла и решила его послушать, я почувствовала энергетику, которая меня обняла. Понимаете? Вот она меня, я ее чувствовала плотно, она была вокруг. Я даже немножко перепугалась, как-то отошла. А потом это был парк, где озеро Небраска, замечательный парк с красивейшим озером. И у нас есть фотография, где мы с Мэри возле этого камня. Я тоже подошла к одному камню. И почему я вам это рассказываю? Это настолько, ну, непередаваемое такое ощущение, незабываемое. Оно остается с вами, когда вы сами почувствуете это. А это, в общем-то, дано, наверное, очень-очень-очень многим. Я не уникум, поверьте. И, значит, тот камень на озере Небраска, что там я увидела? Языки пламени вдруг. Просто вот, знаете, как горит пламя языками? И вот, но я стою и как бы соображаю, что языки-то холодные, они меня не жгут, не обжигают. Но там тоже нечто произошло, вдруг там что-то горячее по позвоночнику как будто снизу вверх поднялось. Опять же, что-то я немножко перепугалась, отпрянула от него. Ну вот, а еще я хотела рассказать. Мы недавно были на Бауманхилл, место такое называется. Вот Шерон, может быть, знает, такая башня. Бауманхилл местность, и она, наверное, она была выстроена где-то 300 лет тому назад или меньше немножко. Она имеет высоту 42 метра и очень крепко сложена из больших огромных камней. Но вот тут почему-то мне тоже захотелось к этой кладке приложить руки. Ну, приложила я руки и как бы мысленно так подумала, ну, если есть у этого строения что-то мне поведать, то поведайте. И, значит, закрытыми глазами я вижу струится вот таким вот, как вам сказать, вот таким, так, с такой вот скоростью, просто как вода сливается. А что-то светлое, очень тонкое попануло, очень тонкое, даже крохотные какие-то крупицы я различаю. Оно светленькое, вот, и бежит сверху вниз. Стало быть, мы так подумали, это, наверное, энергия, поступающая на Землю. Дымка. Ну вот Мирочка увидела это дымкой. Ну, можно и так сказать, потому что это то, что я увидела, это не каждый день, и слов не подберешь сразу. Ну так вот, а потом, когда мы оттуда уезжали, я еще раз подошла к этой башенке. И тут я немножко по-другому это увидела. Значит, это было уже не один сплошной поток, а три. Два по бокам. Та энергия сверху вниз, а среднее снизу вверх. Но я поняла, что это идет обмен энергии между Землей и космосом, понимаете? Это было, ну вот, незабываемо. Не могу рассказать, как я это люблю, как я обожаю эти поездки, сколько мы там получаем море удовольствия, понимаете? Мы возвращаемся уставшие, но страшно довольные. И обновленные, и очищенные. Я не могу вам рассказать со словами. Езжайте с нами, приглашаем. Я просто добавлю немножко, вот почему. Лариса рассказала, когда, да, у Рериха есть такое послание к людям Земли, что когда человек приходит с такими же духовными идеями, которые были заложены в этих местах, то эти места пробуждаются, активируются, а у человека активируется родовая память. Вот что с нами и происходит. Это тоже очень-очень важно. Алексей, у нас еще. Да, я буду рад услышать, думаю, наши зрители слушали, также хотят услышать, что еще у вас есть. Пожалуйста. Благодарю. Рядом со мной сидит человек науки, и кажется, что должен быть догматиком. Ничего подобного. Сама она себе расскажет. София Михайловна. Да. Спасибо. Меня зовут София, и я приветствую вас, люди добрые. Желаю здоровья. Я хочу сказать, что у меня с детских лет, ну, со школьных, точнее, лет, занимали такие вопросы, как кто мы, откуда мы, зачем мы сюда пришли и в чем вообще заключается смысл нашей жизни. Вот очень много читала, очень много искала, но, увы, прошли годы, прошли десятилетия, и я столкнулась с таким явлением, как рейки. Это древняя-древняя японская система оздоровления с помощью рук. Прошла таинство посвящения в эту систему, в систему рейки. И после этого наш мастер сказал нам, теперь закройте глаза и попробуйте представить, ну, что вам покажется, потом расскажете. Ну, у всех были разные видения, а я рассказала о своем, я летала. Я летала в облаках легко, свободно. Я даже чувствовала ветерок, который обливает меня. И знала, где я лечу место. Но я узнала город Санкт-Петербург. И это было как чудо. Точнее, это было не как чудо, это было чудо. Но просто я тогда не знала этого, что это чудо. Потом был еще один случай. Я была в Риге, в Домском соборе. И слушала Баха. Играл орган. И музыка была совершенно божественная. И я опять куда-то улетела. Это было опять чудо. Но и таких случаев было немало. Но самым главным чудом, вот я считаю для себя лично, это была встреча с Оленькой Шевченко. Да. Должна вам сказать, что она удивительный человек. Чуткая, нежная, добрая, возвышенная какая-то. И очень много знает, и очень много умеет. И с радостью делится с нами, со всеми вот своими знаниями. И это очень здорово. После знакомства с ней я поверила в чудеса. Я поняла, что они просто существуют. Я поверила в сказки. Есть такая русская народная пословица: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцу урок. Вот это действительно так. И я на самом деле верю в сказки. И познакомились мы с помощью Олечки опять с Иваном Царевичем, который тоже очень интересно рассказывает сказки и показывает, как они жизненные. Олечка научила нас видеть и чувствовать природу во всей ее красоте. Видеть самые мельчайшие какие-то такие красивые вещички, маленькие-маленькие цветочки, красивые камешки. От нее я впервые услышала о том, что мы должны помнить свой род, помнить и благодарить постоянно свой род. От нее узнала, что существуют такие стихии. То есть я знала, конечно, но я не знала, что они живые, эти стихии. Я даже не догадывалась об этом. Стихии земли, воды, воздуха, Да, огня, да. Спасибо. И мы ездили в поездке, великолепные поездки, здесь об этом уже много говорилось, места силы. И там мы проводили ритуалы, посвященные этим стихиям. И должна сказать, что мы вот в те места, которые я ездила, я сейчас почти не езжу, к сожалению, такие обстоятельства, но вот в которые я ездила, я все это у меня осталось в памяти на всю жизнь. Особенно, когда мы были на поющих камнях и звенящих скалах. Впечатление совершенно незабываемое. Поющие камни – это достаточно большая площадь, круглая такая, где валуны, большие валуны, как будто руками человеческими уложены в поле. И было очень любопытно пройтись по этим камням. Я сделала 3 шага, и мне сильно закружилась голова до такой степени, что я вообще не понимала, где я. Я быстренько ориентировалась, и это прошло головокружение. Но там случилось еще вот что. Моя самая лучшая подружка нашла себе камень вне этого круга, вне этих валунов, очень похожий на диванчик. Она собралась на этот диванчик, а женщина такая крупная, видная. Я про Таечку говорю. Да. И вот она что-то нам кричит рукой, машет. И вдруг упала и покатилась на камни. Мы все перепугались, но Юрочка наш, дорогой Шевченко, он бросился к ней на помощь, поднял ее, у нее не было ни одной царапины, ни одного ушиба, ничего совершенно. Она просто была поражена и сказала, что у меня очень сильно закружилась голова. Вот такой силы места, которые мы посещали, энергия невероятная просто, невероятная. На звенящих камнях мы были тоже, очень, очень интересное место. Это горы, это не камни, это скалы, звенящие скалы, извините. Это горы-пирамиды, очень красивые, на реке Дунавер. И вот там мы проводили ритуалы, где славили стихии, все стихии, землю, воду, огонь. И каждый по очереди, мы стояли в кругу, каменном, который сами построили, стояли и вот прославляли эти стихи. Каждый должен был прочитать свою часть. Таечка, подруга моя, стояла прямо напротив меня, читала, и вдруг резко остановилась, резко замолчала и побледнела. И у нее как-то лицо даже изменилось. Мы ничего понять не могли, и потом, когда она немножко очнулась, она говорит, мама моя стояла со мной. А мы славили не только стихи, а род тоже, наш род, мы обращались к роду. И она увидела свою маму, которая умерла много-много лет тому назад. Вот что происходит, когда мы бываем в таких удивительных местах. Да. А надо мной, я, конечно, не видела, но Олечка сказала, надо мной летал орел и чего-то курлыкал. Хотя они этого никогда не делают. Да, здорово, откуда руки. Да. Еще мы были в кристаллических пещерах. Кристаллические пещеры – это вообще чудо природы. Мы были не в одной пещере, нескольких, но в одной из них мы по разрешению администрации проводили медитацию. Медитация проходила в зале сталактитов, и это было так здорово, так прекрасно, это было просто волшебно, замечательно. И, наконец, парк мегалитов, который мы все очень любим, в котором мы были не один раз, не однажды. Этот парк искусственный. Камни туда привезли. В основном, ну, какая часть камней была, но в основном привезенные камни. И там было так здорово, вы не представляете себе. Все камни были замечательные. И большие, и маленькие. И огромный даже один был, очень большой мегалит. Я подошла так к среднему камешку, он невзрачный совершенно. Не знаю, почему он меня притянул. И я подошла, я положила на него руки и попробовала поговорить с ним. Он мне ничего не отвечал, но у меня было такое чувство, что он мне хочет что-то сказать, этот камень. И вот наша группа вся уже пошла вперед дальше, а я не могла оторваться от этого камня. И все стояло, стояло по нему, но потом все пришлось догонять. Вот, это было удивительно, это было удивительное чувство, это было очень здорово. И хочу сказать, что после этих поездок, вот Нарочка уже говорила об этом, появлялась такая легкость, такая прозрачность во всем, и необыкновенная радость, вот просто радость через край бьющая. В общем, я очень благодарна и Оле, и Юле за эти поездки, за то, что вот мы смогли пережить все это. Все это замечательное. Да, природа. Вот. А еще хочу сказать, что мне очень понравилось, что вы прикоснулись к живой буквице. Мы прикоснулись и к рунам. А потом эти руны мы видели в небе. Облака в виде рун. Это было чудо, это было удивительно. Чудеса у нас на каждом шагу просто, поражаешься. Вот. И еще я хотела сказать, ну, Олечка так много всего так здорово говорила, что просто говорить даже практически нечего. Но это очень здорово, что вот именно наша группа нашла массу артефактов, которые доказывают, что Россия и Америка, и Европа едины, и что везде на этих обоих континентах были наши предки, наши прекрасные предки, наши Дарьи. И об этом Олечка тоже нам очень много рассказывала. И тоже все это было ново для нас, и очень интересно. И еще раз благодарю вас, мои дорогие, за это. Вот. И хочу сказать, что... Да, и получается так, что у нас одна общая прародина и одни общие прародители. Это тоже очень здорово. Кто-то из великих сказал, чудеса случаются там, где у них верят. Мои дорогие, все, кто меня видит и слышит, верьте в чудеса, верьте, и они обязательно к вам придут. Я вам желаю любви, счастья, мира всем вам и вообще всем людям, которые живут на Земле. Я люблю вас. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Так, кто-то еще хочет с вашей стороны сказать? Да. Я хочу немножечко рассказать о наших поездках. Меня зовут Алевтина. Вот никто сегодня не говорил о том, что мы в поездках всегда строим круги. Построить эти круги, мы в этих кругах делаем распевы. И эти распевы – это какое-то действие огромной силы. Когда мы эти распевы делаем, все внутри трепещет и звенит. И мы наполняемся такой необыкновенной силой, что словами это передать невозможно. Но эти напевы действительно несут какую-то огромную мощь. Казалось бы, все это предельно просто, но тем не менее это придает огромные силы. И оно... Вот эти распевы, это действо, оно действует и внутри человеческого тела, и внешние наши оболочки очень хорошо тонизируют. Вот об этом я хотела сказать. А дальше во многих местах мы проходим лабиринты. И когда первый раз я попала в лабиринт, это было в мегалитическом парке, и это была такая уже поздняя осень, начало зимы. Ну, там хорошие происшествия в этом лабиринте были. Но просто лабиринт пройти не так просто. Вот когда ты уже имеешь какую-то практику, то проходить его... Но его всегда интересно проходить. Я очень люблю по этим лабиринтам ходить. Но когда ты идешь первый раз, он тебя и выбросить может. Очень трудно устоять. Это правда. Но когда есть практика, ходить по лабиринтам – это просто одно удовольствие. просто одно удовольствие. И ты идешь сосредоточенный, ты уже знаешь, что в какой части лабиринта, какие мысли при тебе находятся, о чем ты должен думать в другой части лабиринта. В общем, это очень интересное и полезное занятие и совершенно необходимое для каждого человека. Иногда люди даже не знают, что для них нужно. Но, тем не менее, это нужно. Все с нами. Ну, и еще есть у меня такая одна особенность. Вот сейчас многие говорили, Лайма говорила о связи с родом, Лариса о камнях говорила, София Михайловна. Понимаете, вот когда эти все наши участницы группы говорили, мой язык бедный горячий стал. Да, он у меня чувствует прежде всего, это главная часть моего тела, которая чувствует энергию. У меня настолько язык сейчас исколот иголками, что... Ну, это словами нельзя передать. Это нужно иметь такой язык. А еще немножечко хочу сказать о связи с родом. Вот до того момента, как я попала в эту группу, ну, я, конечно, знала, что род существует. Он есть у каждого. Но смысла и глубокого этого значения я не понимала. Я этого не осознавала. И вот только когда я в эту группу попала, я поняла, что род – это великая сила. Это действительно огромное дерево. Мы просто не всегда это осознаем. И вот Лайма говорила очень хорошо о роде. Это правда. Это просто надо осознавать и нужно ценить и любить свой род. Я хочу рассказать, что когда умерла моя мама, я часто стала видеть ее. Я ее видела очень явно. Я ее видела в своей квартире, видела я ее в электричке. И я сначала не понимала, вот почему мне мама является, а больше никому не является. Потом я поняла, что она просто приходит ко мне, чтобы вытащить меня в реальность из моих тяжелых раздумий. А такие моменты в жизни бывают. И вот теперь-то я понимаю, что связь с родом существует. Есть у меня еще одна, это сравнительно недавно появилось, что перед тем, как умирает кто-то из наших близких или какие-то близкие друзья, я вижу особые знаки. И я уже по этим знакам понимаю, насколько близкий человек должен умереть. Это значит тоже род мне информацию передает. Я так это понимаю. Ну вот, пожалуй, все. А, нет, я в заключение должна сказать, что я в эту группу попала в числе последних. Я долго ее искала, у меня путь длинный-длинный был. И вот я сейчас, находясь в этой группе, я осознала смысл своей жизни. И я счастлива. Да. И я желаю любви и счастья всем-всем, кто слушает, и всем людям на земле. Всего вам доброго. Благодарю. Так, еще и уже будем передавать дальше. Несколько секундочек. Пожалуйста, Алексей. Здравствуйте. Меня зовут Мэри, но все меня зовут почему-то Мира. Им так больше нравится. И поэтому я всегда за мир во всем мире. И я хочу сказать, что я тоже попала в эту группу и с удовольствием в ней, как говорится, осталась. можно сказать, одна из первых, когда приехали Оля и Юра. Вот. И я не пропускаю ни одного путешествия. Эти путешествия настолько прекрасны, они меня вдохновляют и дают мне столько энергии и силы, что я, конечно, уже не молодая, но я хожу с таким удовольствием и даже в горы поднимаюсь. И мы смотрим водопады, Дербенты. Это что-то невероятное, какая красота вокруг. И когда моя сестра мне предложила, пойдем смотреть картины, я сказала, нет, я лучше пойду в музей, да. Вот были выставки, а я говорю, что я лучше поеду на природу. Потому что такие природные картины настолько красивые, что просто глаз радуется, и никогда с ними не сравнить никакие другие картины. Потому что сама я родилась в Ленинграде. Это город все знают, что он прекрасный. Да, я там родилась и выросла, и видела очень много картин, выставок. Все, что было мне возможно, я все там посмотрела, и даже каждую картину, можно сказать, прочла со школьной скамьи. Вот. И поэтому вот такие вещи, девочки, как вы говорили, да, я хочу тоже еще немножко добавить об этом. Я тоже, когда прикоснулась к этой башне, когда мы были, видела вот такую дымку. И мне как будто бы вот что-то сказали, потому что я как бы разговаривала с ней, с этой башней. И мне вот эта вот дымка показала, что тем, что она мои все пожелания, которые я спросила у нее, как бы исполнится, значит это. И я еще видела вот такие круги, очень красивые, фиолетовые. Я их постоянно вижу. Внутренним каким-то вот зрением вижу их, вот эти круги, очень красивые. И потом здесь никто не сказал о том, что мы были в Вашингтоне, в церкви. Церковь Матери Мира. И вы знаете, вот все, кто был, мы пока ничего не говорили, но мы остановились в каком-то восторге. Мы уже выходили оттуда. И вдруг мы все потом сказали, что увидели Матерь Божию. Она просто как вот видение нам виделась. Я ее точно видела перед собой. Перед нами всеми. И все потом сказали, что они это видели. Вот та группа, которая была. То есть? Это, да, все, мы это видели. Вот. И потом, когда вот тоже я согласна с кругами, когда мы вас смотрим, у нас даже голоса совершенно другие. Ты же ауру еще видишь. Да. Просто все это очень интересно. Почему? Потому что места силы, они расположены в определенных узлах. Это не только идет активация, я уже об этом говорила, этого места, когда появляется эфирная домена, свечение, и у людей открывается их потенциал божественный. Они начинают получать что-то. Вот ту связь с родом, да, и вспоминать просто, кто они на этой земле и зачем они сюда пришли. Ну вот если у нас еще Белоруссия что-то желает сказать, Минск. Так я хочу тоже еще всем пожелать здоровья, счастья, любви и мира. Всем желаю, чтобы был мир на всем земле. Все будьте здоровы. Благодарю. Так, Белоруссия. Меня зовут Зоя, я из Белоруссии. В общем, я очень долго шла к этой цели, я не знала смысла, что есть такие места силы. Просто подруга из Ленинграда, мы вместе работали, она меня очень часто приглашала на занятия, но, знаете, за работой, за такими домашними делами я все отнекивалась. И вот я попала на занятие первое, Олечка нам говорила о... О новом календаре жизни. И мне очень понравилось это занятие. Она с таким вдохновением рассказывала. Юра показывал это по телевизору, включал по этому. Короче, это была незабываемая встреча. Мне настолько поразило ее вот отношение к этим знаниям, как она заряжала, ну, просто зал весь заряжался это, ее энергией. И с тех пор это стало это вот целью моей жизни. Я просто уже не могла жить без этой группы. Я познакомилась с прекрасными людьми. Все они настолько доброжелательные. Вот мы вместе ездим в поездки. И далекие. Мы на 16 суток ездим, на 14, на 9. Я все время езжу. И меня вот поражают горы, конечно, потому что в Беларуси нету гор таких. И когда мы попали на гору Шаста, это вообще это необыкновенное зрелище. Это было тяжело идти, это бездорожье, камни обходить надо, жара, все. И бегали впереди просто эти самые бурдучки. Они как наши проводники были. Это было настолько интересно, они просто летали по камням. И мы шли только вперед. Нам хотелось дойти до вершины, не до вершины, а до снегов. Мы видели снега, оказалось, они совсем рядом. Но еще надо было очень много идти, Олечка остановила. Мы были как-то в недоумении, что уже мы дальше не пойдем. Но это было чудесно. Мы там построили на этой горе круг, мы там тоже распевы делали. Это было так необыкновенно. Мы спускались оттуда. А вечером эта гора, она покрывается фиолетовым каким-то светом, это пламенем. Это такое зрелище, просто не оторвать взгляда, очень интересно. И в этот день мы столько успели, казалось, такой тяжелый путь, по камням этим шли, по бездорожью, по жаре. Но мы еще попали на озеро Ледникового происхождения, мы там купались. Потом мы попали в такая баня специальная, которая там костер внутри горел. И потом мы охлаждались в воде, просто ледяной воде. В общем, был такой день насыщенный, и нету никакой усталости. Открывается какое-то второе дыхание, мы с удовольствием едем, ходим, и нам всем очень интересно, мы какая-то наполненность внутри нас, какая-то радость. Вот. В общем, коллектив у нас чудесный, мы с удовольствием едем. В общем, мне тоже на этой башне, как и все, мне другое видение было. Я просто видела какой-то квадрат, он был такого розоватого цвета. Он был какой-то плавающий, неопределенной формы, но более похож на такой, не квадрат, а даже треугольник. И просто не оторвать взгляд. Он был такой розово-сиреневый, он переливался весь. В общем, у каждого свои ощущения. Но что я хочу сказать, моя жизнь изменилась к лучшему. Я стала выдержаннее, я стала спокойнее, я стала уравновешеннее, я не обращаю внимания на мелочи. Потому что в жизни столько прекрасного, все это надо видеть и все это испытать в своей жизни. Поэтому не надо застрять на мелочах, вот, никаких обид не должно быть. Каждый человек индивидуален, и какие-то обиды не надо, надо все прощать, жить по-другому налаживается тогда. В общем, я тоже очень счастлива, что в этой группе, я благодарна нашей группе, в первую очередь Олечке, Юрочке, они настолько дали нам знания. Мы с удовольствием ездим, мы с удовольствием все это вот испытываем на себе. Мы переполнены радостью, счастьем. И просто мы возвращаемся, у нас столько впечатлений, у нас столько хочется рассказать семье. Я провожу всегда брошюры, где я бываю, я делюсь. И моя семья интересуется, вот, и никогда никаких препятствий, я езжу с большим удовольствием. Так что, пожалуйста, тоже будьте больше на природе, наслаждайтесь этой жизнью. Как Олечка говорит, она разговаривает с нами знаками. То цветочек мы видим какой-то необычный, то вдруг медведь просто... Просто едем, а стоит возле дороги, как будто нас встречает. Но спокойно жует травку, на нас не обращает внимания. Но это наш знак какой-то. Мы об этом говорили, и вот он появился. И, в общем, орлы над нами летают. Мы строим круги. Мы ездим в такие памятные места, где красивые озера. И, в общем, люди вот в Америке, я хочу сказать, они очень... Любят такие места, куда бы мы ни ездили, люди идут с маленькими детьми, с собаками гуляют. Вот мы поднимали сейчас на одну гору 4 километра вперед. Мы не думали, что мы дойдем, потому что так было трудно. Мы уже казалось, что нет, у нас стремление дойти, открывается второе дыхание, мы идем. И мы поражаемся, что люди несут маленького ребенка и тоже поднимаются. А какой вид с этой потом было это с вышки, какой мы наблюдали. Это просто незабываемые картины. Поэтому вот надо быть на природе. Она дает нам силу, здоровье, счастье. Мы насыщены, мы наполнены, какие-то возвращаемся. Мы с удовольствием это все это самое, едем везде. Вот. Но я тоже желаю всем счастья, здоровья. Очень приятно, что мы общались. Спасибо вам за это Славянское радио, за организацию и нашим руководителям, и всей группе. Всем большое спасибо. Все счастья и здоровья. Это просто великий дар любви наших предков, мегалитические комплексы и города, в которых просыпается человек и начинает совершенно по-иному смотреть на этот мир. И чувствует единство. Благодарим вас, Алексей. Благодарим. Спасибо. Шло от Жени Макарова. Я не знаю, как быть, потому что я, как истинный рижанин, Не прочитаю, наверное, но попробую. Лаба Диена Лайма. Свейкс но Ригас Метини. Даба Земе Таута. Эс Грибу Сатиктис Сатиксимис Рига. Ну, ты Сатиксимис, балдес. Отлично, Алексей. Обязательно встретимся, спасибо, да, просто. Благодарю всех, кто участвовал со стороны наших друзей вот из этой дружной студии. И я, наконец-то, с нетерпением ожидал вступления Шэрон. Я рад, что пришло время пообщаться. Вывожу на весь экран. Что вы хотели бы знать? Я могу сказать многое, но о чем бы вы хотели бы знать? Очень интересная заявлена тема про то, как общаться со своими предками через сеть света. Это совсем не тяжело. Как только вы начинаете работать с сетью света, что очень легко делать, затем вы начинаете звать предков света, предков, которые, как и вы, хотят служить миру. Мы зовем предков нашей семейной линии, то есть весь наш род. Предки рода по линии матери выстраиваются по левой стороне позади вас. Предки рода по линии отца выстраиваются по правой стороне позади вас. И это идет назад, насколько только возможно, до достижения конца семейных линий. И мы также зовем предков Земли. И когда мы делаем это вместе, когда-либо мы делаем это вместе в группах, и когда много людей делают это вместе, наступает исцеление через разные расы, племена и страны на Земле. К примеру, в Америке. Потому что в Америке поселились люди из разных стран мира. Если мы делаем это вместе 100 человек в Америке, то это повлияет, затронет миллионы. Мы также интегрируем в нашу работу Хо'опонопону молитву о великом прощении из Гавайи Кахунас. И так прощение идет много-много-много поколений назад. Когда-либо мы делаем эту работу, первая вещь, что мы делаем, мы обращаемся к сияющей сети света, которая держит Землю и держит всех людей на всем протяжении время и пространство. Поэтому мы работаем для всех. Когда я объясняю это вам, это, вероятно, звучит сложно, но когда мы это делаем, это очень легко. Вы хотели бы испытать это? Остановите управление машиной, не управляйте машиной. Как говорил мой знакомый, если это идет на благо мира и всего человечества, я всеми руками за. Я имею что-то похожее на барабан. Я могу барабанить и говорить. Но давай посмотрим, как это звучит. Если это очень громко, то вы мне скажите, и я не буду. Ладно, расслабьтесь. А теперь думайте о сияющей сети света, которая держит Землю и держит вас. Думайте об этом как об освещенной рыболовной сети, которая распространяется дальше, чем могут видеть ваши глаза. Это покрывает все вокруг. Это покрывает всю Землю на Земле. Это покрывает всю воду. Это касается всей жизни. Это над землей, это под землей, это внутри земли, это всюду. Теперь идите вперед и найдите свое место в сети света и сядьте там. Отдыхайте и разрешите сети света вас держать. И когда вы дышите, вы вдыхаете эту силу света. А когда вы выдыхаете, свет излучается до сети света. Бабушки говорят, это ваше собственное сердце, которое освещает сеть света. Ваше сакральное сердце чувствует свет в протяжении целой сети. И так каждый раз, когда вы думаете о сети света, вы увидите свет вдоль ее нитей, и вы даете свет вдоль нитей сети света. Вы держите свет в себе, и вы проводите свет через себя. И каждый вдох приносит больше света в ваше тело и в ваш разум и в вашу душу. И каждый раз, когда вы выдыхаете, вы посылаете это благословение света повсюду. Теперь почувствуйте наш союз вместе, поскольку мы вместе думаем и работаем с сетью света. И теперь обратите внимание, как ваше тело себя чувствует. И благодарите за присутствие света, который втекает в вас и вытекает из вас. Бабушки говорят, каждый раз, когда вы работаете с сетью света, вы становитесь благословляющим на земле. И потому, что в сети света нет предела времени или пространства, теперь мы приглашаем всех предков света сюда работать с нами. Теперь мы думаем обо всех этих предках по материнской линии вниз, и мы приветствуем всех, кто хочет быть частью этой работы. Вы чувствуете их или испытываете их присутствие, стоящих за вашим левым плечом. И им говорим: «Я раскаиваюсь. Пожалуйста, простите меня. Я люблю вас. Благодарю вас». Обратите внимание, как вы себя чувствуете. Теперь делаем то же самое с нашей отцовской линией, выровненной за правым плечом. И им мы говорим: «Я раскаиваюсь. Пожалуйста, простите меня. Я люблю вас. Благодарю вас». И за всеми этими предками стоят предки земли, где вы родились и где вы живете. И им мы говорим: «Я раскаиваюсь, пожалуйста, простите меня. Я люблю вас, благодарю вас». И мы приветствуем всех предков света, которые теперь здесь, чтобы работать с нами, когда мы проливаем сеть света на всю землю. Посылаем прощение, любовь и благодарность, причитающиеся этой планете. И теперь мы все вместе передаем сеть света всей человеческой семье, то есть всему человечеству. Спрашиваем, что повсюду, где есть страдания, чтобы там был свет, и везде, где есть разделение, чтобы было объединение. Мы просим, чтобы каждое человеческое существо, то есть каждый человек, получил то, в чем он сейчас больше всего нуждается. И теперь мы забрасываем сеть света в животное царство, прося, чтобы каждое животное получило то, в чем оно сейчас больше всего нуждается. А теперь мы бросаем в царство растений, спрашивая то же самое. И о царстве минералов то же самое. Теперь мы забрасываем сеть света на все живое. Пусть все во всех мирах будут счастливы. Пусть все во всех мирах будут счастливы. Пусть все во всех мирах будут счастливы. Пусть я буду счастливой. Пусть вы будете счастливыми. Пусть все существа будут счастливыми. Да-да-да. И обратите внимание, как себя чувствуете сейчас. Как вы себя чувствуете? Thanks a lot, Namaste. Thank you. That Я дала вам очень быстрый и простой способ сделать это. Способов есть больше, но этого достаточно. Шерон, у меня вопрос такой. Наверное, всем слушателям и зрителям будет интересно. А откуда эта практика к тебе пришла и когда ты этим начала заниматься? Я начала работать с этим более 20 лет назад, и оно пришло из Большого Совета Бабушек, и они просто вошли в мою жизнь как большой сюрприз. И теперь они мои учителя уже более 20 лет. Очень хорошо. Замечательно. Благодарю, Шерон, за очень интересный рассказ и проникновенную, наверное, практику медитацию. Я был очень рад знакомству с вами, со всеми, и в частности с тобой, Шерон, потому что такие удивительные и добрые, светящиеся люди пока еще не так часто встречаются на каждом нашем пути, на каждом нашем шагу. Что ж, спасибо вам, и будьте уверены, пойти взглянуть на себя в зеркало. Благодарю. Я тоже благодарна. Я очень заинтересована в том, что вы делаете. Я с нетерпением жду, чтобы получить перевод. Вы знаете, так я смогу понять больше, что вы делаете. И если я могу оказать вам какую-либо помощь, то я хотела бы вам помочь, если это, конечно, уместно. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, переходим к следующему нашему участнику. Добрый вечер, здравствуйте все. Да, приветствую тебя. Вообще у нас интересный получается момент. Смотри, говорим по-русски, переводит Латвия в Америку. Здесь же подключаются все братские народы. В общем, у нас получается уже такой крупного масштаба международный мост. Россия, Америка, Латвия, вся Прибалтика, я чувствую, в лице Латвии, Беларусь. Германия еще подключилась. Ну, вообще, все-все-все у нас страны прям как на параде. Вот остается нам еще Францию, Испанию, Италию, Португалию, ну, естественно, другие страны. Сейчас уж все перечислять европейские не буду. А может, еще и африканские к нам подключатся, ну, и будет у нас мировой уже телемост. Включайся, рассказывай. Добрый вечер. Алексей, когда ты говорил, меня просто вызвало улыбку. Советский Союз возрождается. Только Советский Союз возрождается в новом качестве, и мне кажется, что это не возрождение противоборствующих стран, как это было Советский Союз и Объединенные Штаты Америки, а это прообраз той самой прародины, о которой мы сейчас говорим, когда у нас не было развлечений и границ, когда у нас была единая общая культура, когда мы говорили на схожих языках, называемых диалектами, и у нас было родство понимания, и не было войн. Вот я хочу, чтобы не было такого узкого понимания возрождения Советского Союза или возрождения какой-то империи, а чтобы у нас возродилась единая общая держава, которой люди живут, помня своих предков, а не портя природу и уважая близких людей». Вот это вот очень важно для меня. Для этого мы и делаем такую, может быть, где-то даже трудную, но очень, на мой взгляд, важную работу. Ну все, передаю тебе микрофон, пожалуйста. Я свой доклад о Германии немножко посвящу фактам. Ну, очень многое потом в завершение я бы хотел просто рассказать о текущем состоянии вообще в Германии и народов, населяющих Германию. Так вот, с чего я хотел начать? Наследие предков. А что мы знаем о Германии в целом? Когда люди интересуются Германией, или... секундочку. Во, поехал. Да? Думаю, видно то, что большинство образов, что у людей всплывает, обычно у русскоязычных, да, это Великая Отечественная война. Что было того плохого между Россией и Германией за предыдущее столетие? Но многие люди не знают и до сих пор еще не знали, но благо, благодаря интернету и новому информационному состоянию, все больше людей узнают, что раньше в Германии жили славянские племена. И так вот мою презентацию я построил, чтобы образно себе представили люди, да, от севера до юга. То есть вот мы сейчас находимся на самом севере, это самая северная точка Германии. В германском лексиконе этот остров называется Рюген. Многие знают этот остров как остров Руян, о котором и Пушкин писал, и многие другие люди писали. На этом острове долгое время жили наши предки. Но надо понимать следующее, то, что на всем евразийском континенте жили славяно-арийские племена. И только вот клочочки я вот хочу показать как доказательство, что раньше было единое целое. В Германии, что хорошо, немцы, это такой народ, они очень ответственно относятся к закону. То есть, если по закону стоит то или иное, или сказали, сделать надо так, то они, как говорится, яволь и выполняют все, что им говорят. Поэтому в Германии очень много осталось доказательств в форме вот таких вот, к примеру, там, табличек или мест в целом, где расписывают, что там были определенные или захоронения, или что-либо. Но так как большинство людей не интересуются хронологией и своим наследием предков в Германии в том числе, поэтому, соответственно, и не боятся такое вывешивать. Но те, кто интересуется этим, да, они могут найти для себя хорошее подтверждение. Так вот, как раз сейчас вы видите фотографию, это остров Рюген на севере. И вот я вот показываю то, что это славянские раньше славянские место было, да, то, что Аркона там стояла древняя. И если вот вы видите, как раз вот рядом со мной две фотографии, да, это как раз когда уже Аркона, ну, когда ее захватили, можно сказать. Для тех, кто не в курсе, там раньше капище стояло, и когда был захват, да, оно ушло в море просто-напросто. И вот так вот видно со стороны, слева от меня вы видите берег, как он сейчас выглядит. Это мел, ну, мелистая такая почва, почему, в принципе, и обвал объясняет то, что легко произошел. А вот эта фотография справа, которая здесь, вы видите сейчас это место. Вернее, вы здесь практически ничего не увидите, да, то, что от древних и захоронений, и храмы, и так далее, кроме как деревья. И небольшие раскопки, если вы можете разглядеть. В Германии долгое время вели здесь раскопки. Для простых людей сюда запрещен вообще вход. Но те люди, кто интересуется, конечно, они ездят туда, на остров Рюген. Даже, вот я хочу сейчас сразу сказать, даже сами немцы, я там несколько раз был, и сами немцы издалека тоже приезжают туда, очень много голубоглазых туда приезжает, я обратил внимание. Я у них спросил, а для чего вы вообще едете на Рюген? Ну, вот посмотреть как такового, там вообще практически ничего нету. Ну, мало чего, то есть, если вот из таких вот достопримечательностей, помимо того, что это, соответственно, точка Германии, да, и вот море начинается. И многие мне отвечали то, что они не знают, они просто почему-то едут на Рюген, что-то их тянет туда. Ну, для нас это понятно, просто что генетическая память зовет этих людей, эти места, так как места там на самом деле священные, и вот когда вот мы там были, вплоть до слез такого, что как все-таки сильно подверглась наша единая культура и священные места сильному уничтожению. Но несмотря на это, дух остался, природа-то она осталась, ее никуда не дели. Вот. И самое главное, энергетика там осталась. Поэтому я просто хочу поблагодарить тех людей, кто уже сделал до этого доклады свои, и могу просто подтвердить, езжайте на священные места, места силы, там пробуждается генетическая память, и там такое происходит. Мама мия, как говорится. На острове Рюген у наших предков был один из почитаемых или самый почитаемый бог Свентавит, или как его называют, Свантивит. По идее, вот здесь вот, ну, небольшая табличка, то, что как они поклонялись, как икона якобы, как выглядела и так далее. Но большинство это не интересует, но очень что интересно, вот просто как вот идол то же самое, да, как выглядит это, в том числе это вот на Рюгене. А вот слева вы видите фотографию, это гостиница и ресторан. И вот многие немцы, они называют или название своей фирмы, или вот как вот, допустим, ресторан назвали там, или еще что-либо, они называют древнеславянскими именами. Допустим, очень во многих словах в Германии присутствует корень «род» даже, хотя какого-то «род» понятия такого в германском языке нету. Ну, я имею в виду слово «род», как «род» Всевышний. У них используют другой штамм для этого слова. Вот, но они называют, и опять, я когда у них с местными разговариваю, а почему вы так называете? Не знаю, да вот просто пришло. То есть даже несмотря на то, что у них во многом язык сейчас уже другой, но генетическая память у этих людей очень активна. И слава богу, все больше и больше и немцев в Германии осознают, что была единая прародина, и посещают также тоже святые места. На Рюгене остались еще некоторые доказательства. Это в виде захоронений, как и дольмены, как и мегалитические сооружения, соответственно. Одно из, что осталось, что очень так, ну, не тронуто, это вот курганы. Это все Рюген. Соответственно, там, где остались еще деревья, то их мы не стали трогать. И очень мощная энергетика там присутствует. Но сами немцы, которые там живут на острове Рюген даже, они говорят следующее, что когда была проблема с камнями, они брали просто-напросто, они разбирали дольмены, они разбирали и курганы всякие, просто для того, чтобы построить для себя дома. И у многих их не подвалы, да, у них, соответственно, построены из древних камней. И энергетика эта также тоже присутствует в этих камнях. И многие люди, живущие в том числе и на Рюге, они сами того не понимают, являются хранителями древних знаний. Поэтому не просто так там люди рождаются и живут. Вот такую картину, по большому счету, я вот несколько картин сейчас просто привел, ее можно увидеть практически во всей Германии. В северных местах это больше, в южных, то есть Бавария, вот, этот регион, это, конечно, поменьше, но практически единая картина, она везде. Также тоже, как вот так называемые вот, священные камни, да, это мегалистическое было захоронение, это, к примеру, середина Германии. Да, это просто доказательство, что было и в Тюрингии в том числе. Германия сейчас на данный момент это 16 земель, и каждая земля, ее так, ну, условно разделили, а корни все равно это еще из тех того времени, когда вместе жили родами. И разные роды жили, и просто потом это объединили в определенной земле. А вот сейчас мы спускаемся тоже чуть ниже. Есть такой замок небольшой, Бург Старгард. Когда мы туда приехали, только я первое, что прочитал, это Старград. А потом то, что когда уже углубился, да, что оно из себя изображает, соответственно, это место. Так вот, в этом месте стоит интересная табличка. Официально в 1726 году в этом месте был последний процесс над так называемой, в кавычках, ведьмой. То есть на протяжении столетий в Германии очень много и очень долго и очень интенсивно вырезались мудрецы. И вот официально в этом месте стоит то, что в 1700 году последний официальный суд был так называемой ведьмой, соответственно. Вот. И после этого уже другие методы преследования использовались. И это, опять же, отвечает на вопрос, почему в Германии очень много немцев тянутся к России сейчас. Интересуются вообще знаниями, которые с России идут, также тоже наследием предков. Потому что в Германии очень много чего вырезали. Но по названиям, по местам можно людям просто, вот мы рассказываем, когда и доказываем, ну, показываем простые примеры, что раньше это было единое целое. Немцы, как я уже сказал, да, они же такие, что сказали, сделают. Вот, по Германии ведутся разные восстановления, например, вот славянская крепость Радуж, да, это земля Бранденбург, это туда ближе, восточник Польши туда. Ведутся восстановления славянских месторождений, к примеру, где вот жили они, крепости их, или в других вот местах отмечаются разные славянские праздники. Германия, надо понять, то, что это Германия, и вот, к примеру, славянские дни, да, или во многом тоже был разговор, когда был конфликт на Украине, там священные или древние Укры. В Германии до сих пор есть еще регион, называется Украненланд, да, то есть земля Укров, примером. Очень много праздников ведутся по всей Германии, вот именно что касается вот славянства. Но это не так, что понимаете, что вот славянство – это наше прошлое, это наши корни. Все-таки у большинства немцев, у них такое то, что славяне – это какие-то славяне, а мы – это все-таки кельты, германцы и так далее. Хотя это тоже, безусловно, конечно, навязано. Так чем же все-таки Берлин? Такие люди, как Задорнов и другие, они, конечно, уже многим русскоязычным рассказывают, что Берлин – это славянский город. По нашему пониманию, это так оно и есть. И причем, вы сейчас видите картинку, она, конечно, на германском языке. Но я хочу тем самым показать, что сами немцы и не скрывают, что славяне жили, и, можно сказать, были первооснователи Берлина. Эту фотографию мы сделали. Причем мы не только фотографию сделали, мы даже сделали видео. Вот я просто сделал небольшой скриншот, да, что славянские племена – это Уральворна, то есть это древние жители Берлина. И я вот по этой картинке рассказывал. Это официальная картинка. Кто будет в Берлине на телевизионной башне, там это можно прочитать, соответственно. И здесь стоит следующее. Я просто сразу переведу синхронно. Что имя Берлин ничего общего не имеет с медведем, который используется в гербе Берлина. Скорее всего, это уходит на славянское слово «берл», как «зумф», это как, ну, как, вот, как от болота, как будто, якобы как. Хотя до сих пор вот, ну, в Берлине, да, медведь используется. И здесь дальше стоит то, что часть Берлина, это регион как Шпандау и Кёпенинг, они древнее, чем Берлин. И были раньше как славянские деревни. И, соответственно, ну, до этого, до так называемого Маркбранденбурга, то есть до другого города, они уже существовали. То есть, как говорится, если сказать, славяне жили до основания Берлина. И основали, можно сказать, Берлин. В той форме, в которой он потом стал. Но факты есть факты. Можно зачитывать, как вот я, например, заснял видео, да, и где я зачитал это, и рассказал, пояснил немного. Я хочу обратить ваше внимание здесь вот на, в правом, на верхнем, то есть на лайки. То есть сколько нравится, сколько не нравится. Так вот, можно сказать, половину всех, так называемых, дизлайков, то есть палец вниз, не нравится, не согласны с теми высказываниями, которые я по-хорошему зачитывал. То есть на протяжении столетий у германцев тоже вели очень сильную пропаганду, что они со славянами ничего общего не имеют. И славяне якобы как вообще это искусственно придуманный народ. А те, кто называют себя славянами, это восточные германцы. И все пошло от Германии. Вот многие такого даже мнения, что небольшого островка там Фризен на севере Германии, оттуда все пошли. Белые в том числе. Вот. Это и, в принципе, и объясняет, почему то, что многие не согласны с теми высказываниями. Хотя это, как я уже сказал, это официально стоит в башне Берлина. То есть, что славяне раньше жили. Теперь мы сейчас спускаемся ниже. Это центр Германии приблизительно. Это земля Тюрингия. Мы там раньше жили. И так получилось, то, что когда мои предки по отцовской линии – это германцы, и мы переехали в 1997 году в Германию и жили как раз вот в Тюрингии несколько лет. И там замок огромный стоял, нас он никогда не привлекал, ну, другими темами интересовались, но когда-то мы туда попали. Выясняется, что этот замок, вот вы видите, 9-10 столетия, этот замок, он, ну, там, где мы находимся, использовался как место, куда славяне убегали. То есть они там прятались. Флюхтбург – это тот замок, где они скрывались, соответственно, от преследований. То есть уже показывается, что в 9-10 столетии там жили уже славяне. Потом мы начали интересоваться, а откуда пошло так называемое вот это вот Ройсе. Вот вы видите, Ройсеше Фюрстенштрассе, то есть это Ройская Королевская улица, скажем так. И выясняется то, что Ройсен – это русы бывшие, просто поменяли. И Пруссия, о которой многие уже тоже слышали, по-разному трактуют, конечно, вот, но в Германии эта территория, наверное, называется Пройсен. Русский до сих пор это еще Пруссия. Пройсен и Ройсен. То есть, я думаю, вы слышите, да, то есть это однокоренные слова. И также тоже и Пруссия, и вот Руссия с вот Ройсен и Руссен. Это показывает просто одно, что названия, они остались, а потом их просто-напросто определенные люди под себя уже подстроили. Так вот, даже живя вот в Тюрингии, многие из немцев и там тоже не понимают и не знают, кто несколько столетий до этого жил там на этих землях. Наши предки, славяне, славянско-арийские племена, которые там жили, в Германии и до сих пор еще живут, на протяжении столетий очень сильному геноциду подвергались. Например, рассказывали, да, то, что у Северной Америки, вот можно просто представить то, что как индейцев вырезали, то так и славян с другими племенами стравливали. Прям очень сильно вырезали. Но, несмотря на это, Германии, это восточная часть Германии, до сих пор живут еще так называемые сорбы, ну или сербы, как они тоже себя называют. Это славянские племена, которые официально в Германии признаны как меньшинство. Ну, то есть со своими правами, они живут в Германии, чтобы далеко не понимали, вот здесь Дрезден недалеко. И если вот посмотреть на их название, к примеру, вот белая вода, ну белая вода, да, перевели просто на германский Weisswasser. То есть официально оно во всех называется Weisswasser, к примеру, это деревня, да, или городок. А на своем языке они до сих пор еще белая вода называют. К примеру, или северный город Котбус, Козыбус, там, или вот Кемниц, где мы там недалеко жили, Каменец, то есть что добывали оттуда там камни и так далее. То есть языковое подтверждение, что раньше это по-другому, так что уже все эти названия назывались, только потом все это, как говорится, германизировали, то есть на германский язык, можно сказать, перевели. Но сорбы, несмотря на это, что они не приняли, я исхожу из того, что они вынуждены были принять христианство, чтобы остаться, живут до сих пор в Германии, у них свой язык, свои традиции, свои обычаи, свои праздники также тоже, которые они празднуют. И сорбы – это одно из тех доказательств для нас, когда вот мы приводим тоже в своих лекциях, что посмотрите, сорбы до сих пор еще живут и остались как меньшинство. И немцы понимают, ну да, какие-то сорбы живут, не, как говорится, друг откуда ни возьмись. И эти люди… они очень сильно привязаны, ну, к своей культуре. Там даже в школах до сих пор еще преподают свой родной язык. Они издают газеты на своем языке еще. Как я уже праздники, все такое я уже говорил. И вот, может быть, вы помните, когда, или вы слышали по телевидению, в Германии немцы бастовали и не согласны были с тем, что, ну, их заселяют там людьми с Африки, там, с Ближнего Востока. И одно из очень сильных восстаний, это как раз вот было в, этих вот, в этом регионе, сорбы выходили на улицу, да, и ну, не согласны с теми, что сейчас тут другие приезжают, соответственно, и должны хозяйствовать на этой земле. То есть это о чем говорит просто, что у людей больше генетической памяти еще осталось, связи со своей землей, со своими предками, и они более здравомыслящие и понимают то, что куда германское правительство, соответственно, ведет. Причем у них флаг даже синий, красно-белый у них, их не флаг. То есть вот оно одно из доказательств, соответственно, что славяне также тоже раньше жили. Теперь мы спускаемся чуть ниже, это уже Бавария. И синие точки, которые вы видите на этой карте, это названия или деревень, или городов, которые имеют славянское происхождение. Это Бавария, прошу, не понимаю. Желтые – это где славянское и уже немецкие названия, соответственно. А красные и зеленые – это уже другие названия. Но это я просто хочу пример показать, что в названиях деревень и городов очень много тоже осталось всего. И доказательства, но одно из, соответственно, что прям очень сильно видно, да, это или как вот Ведьм тоже используют, ну, то есть Веды, или Род. Очень сильно, особенно в центре Германии, это распространено. Помимо названий, деревень, культуры, все такое, в Германии очень сильно была раньше развита промышленность, и именно вот такая вот ручная промышленность, конечно, и сейчас сильно развита промышленность, но именно вот как раньше делали и сейчас делали, это две большие разницы. Это один из примеров, вот, который я вам сейчас показываю, где раньше и как раньше делали вино, к примеру. И вы видите на этом сооружении очень много славянских знаков и солярных знаков, логично. Вот. И одно из, конечно, вот я вам просто покажу, да, с обоих сторон свастичные знаки, то есть и в одну сторону, и в другую сторону. И очень много, это прям разбросано такого в Германии, они используют солярные знаки. А когда я его спрашиваю людей, почему, что это значит, они говорят, не знаю, так надо, то, что наши предки так использовали, и вот мы используем. То есть в культуре, и в традициях, и в обычаях очень много чего осталось от единого прошлого. Небольшой другой пример, насколько сильно еще якобы в Германии свастика запрещена, ну как официально, да, ее нельзя не носить, ничто, благо, как не благо, а ее как вот ее так использовали в негативном, что для белых людей, можно сказать, официально она практически запрещена, но несмотря на это, в Германии очень сильно свастика и свастичные знаки присутствуют. Сверху слева вы видите официальная резиденция президента Германии в Берлине. То есть это официальное здание, где живет глава Германии. Сейчас на данный момент это Франк-Вальтер Штайнмайер. Не Меркель, а Штайнмайер, это как вот президент. И у него сверху над его зданием, пожалуйста, свастичные знаки. 5 евро, взять те же самые пример. Если посмотреть прямо и приглядеться, ну, можно сказать, под лупой, там видно свастичные знаки. Их также тоже увидеть можно. И в других, вот не так примеры, вот это вот справа, что вы видите, это здание полиции. Сейчас там на данный момент находится полиция. Раньше школа находилась, а сейчас полиция. Тоже свастичные знаки. И очень много, опять же, где вот используют свастичные знаки, в той или иной форме закодированы они. Небольшой пример из церкви также тоже. Я надеюсь, вы можете видеть и различить. А вот слева церквушка одна Бавария, сверху вязь у нее, свастичные знаки. А вот справа, которую вы видите фотографию, где прям в центре главного алтаря, это вообще баварский лес. То есть это на границе с Чехией уже, это вот эта часть Германии. Небольшая церквушка, соответственно, и вот такой вот алтарь. Казалось бы, да, то, что, ну, что свастика тут потеряла. А нет. И это очень во многих церквях. Я небольшую вот фотографию вам сейчас покажу. Есть такое место, уже назывались тоже места силы и так далее. И в Германии их очень много, мест всяких сил. Одно из, это город Аугсбург. И там есть церковь. Такие большие церкви в Германии называются дом. Ну, из дома, да. Но дом – это вот именно большая церковь. И эта церковь, вот откуда эта фотография, откуда этот образ, она вся усыпана свастичными узорами. Причем такими даже еще узорами, которые в славяно-рильских ведах используются. Причем разные, не просто так вот, ну, в кавычках, стандартные свастики, которые многие знают, а именно вот такие разные. Она усыпана прям полностью. И очень могущественный образ, когда мы там были, это вот образ вот этого вот старца, волхва, или как прообраз такого, как вот, ну, род. Мы вот прям на него смотрели, и настолько сильная энергетика прямо оттуда шла. Это просто было незабываемо, и ну, это очень, очень было сильно, соответственно. И такие места есть. И когда церкви строили, я разговаривал когда с людьми, тоже мне местные рассказывали, что они просто-напросто делали? Да, они были капища, разрушали, соответственно, и на эти места ну, ставили церкви, кресты сверху, соответственно. А что для новых прихожан сделать новую религию более-менее как приемлемой, использовались еще образы из предыдущих капищ, ну, уже, соответственно, под христианскую манеру. И это вот в Аугсбурге, это один из примеров, когда пытались совместить, то есть дохристианские образы вместе с христианскими. И причем эта картинка, она в стороне находится, она, и благо она еще уцелела, а очень много прям в церквях видно, что вот, где, ну как, сносили штукатурку это специально. То есть зачистка образов. Я почему многие сейчас вот вещи просто ну, не показываю именно тоже. А, просто по одной простой причине, что в Германии идет на самом деле чистка и преследование определенных вещей, что если видят, зачищают артефакты. Вот что вот есть такое вот официальное, вот сейчас вот просто показываю. Но многие люди ездят на эти места в Германию, у кого просыпается память. И опять используют эти места силы и порталы для того, чтобы пробудилась здесь родовая сила в Германии, в том числе. Несмотря на то, что в Германии очень много было чего уничтожено, есть еще кое-какие артефакты. Большинство из вас, конечно, видели вот эту вот фотографию, ну или подобную фотографию, где показывается Дария. Когда мы начали интересоваться всем наследием предков, тоже это думаю, да, Дария, все, вот еще я думаю, Дария, у нас будет тоже сегодня доклад. Довольно-таки все интересно. Но все-таки, как вот Алексей Васильевич Трехлебов говорил тоже, да, то, что ну, охота потрогать, помацать и так далее. Увидеть, что это на самом деле, своими глазами, своими руками потрогать. И вот, вот эта фотография была лично сделана мной. Это оригинальная карта Даария. Стоимость больше 4000 евро. Можно было купить спокойно эту карту Даария. Приблизительно полметра на полметра она. И там прям детально все прописано. Вот такие вот вещдоки, в том числе до сих пор хранятся еще в Германии в определенных местах и в старых церквях тоже. Очень много информации в Германии сохранено. Также тоже очень много сохранено в русском языке. Когда немцам говорим о их наследии предков, мы понимаем, что германский язык, он во многом другой. Но мы используем русский язык, чтобы показать, что раньше на всем евразийском континенте была единая славяно-арийская цивилизация. И в том числе вот в русском языке осталась Бавария, Швейцария, Болгария и так далее. Сейчас я хочу вам просто показать еще, что у нас в Германии происходит. Новая эпоха началась, эпоха волка, и благо все больше и больше людей пробуждается. И в этом я вижу одну, можно сказать, из нашей общей задачи, это тех людей, всех, кто по Мидгарду земле расселился, возрождать традиции предков, и показывать местным жителям, которые или забыли, или, может быть, традиции были уничтожены, или еще как-либо, да, наши древние традиции. И вот это вот небольшое просто подтверждение, что уже и в Германии, и в других, конечно, странах, но с Германии фотография, что отмечаются древние солнечные праздники и возрождается раса. И природа логично реагирует. Это вот другой подтверждение тому, что когда мы в ладу с природой и на природе находимся, то и природа реагирует, и предки нас слышат. После мероприятия, которое мы тогда отметили, мы поехали, и долгое время, ну вот несколько дней, было вообще затянутое практически небо, и ну, темно было, ну пасмурно так было, соответственно. И мы поехали в одно место, силу недалеко от этого, а там отмечали немцы тоже как раз вот в это время, костер большой жгли, видно там прям было угли, все такое. И мы на возвышенности определенные, как можно сказать, ритуалы поделали, и что вы думаете? И именно там, можно сказать, вот где вот мы начертили круг, потом, когда мне показали наверх, говорят, посмотри наверх, вот практически вот по кругу все стало свободно, а вот рядом, вот ну, за фотографией, что не видно, также тоже тучи остались. Да, то есть вплоть до того, что даже мы на Земле чертим, да, отражается в космос. Поэтому очень важно находиться в ладу с природой, конечно. Для наших предков все время природа была священна, и благо еще остались определенные священные деревья в Германии тоже. Потому что когда происходил захват мест, ну, мест силы, я сейчас имею в виду, да, в том числе и в обязательном порядке уничтожались деревья. Потому что, ну, помимо доменов и все такое, вот, деревья – это носитель силы и носитель связи. И в том числе у германцев осталось еще высказывание «аусроден». То есть, допустим, деревья, когда полностью с корнями выдирают, соответственно, и там, ну, используют слово род. То есть родн – это вот именно валить деревья, называется. То есть убирать, можно сказать, роды, да, и связь с родов. И ну, в Германии, несмотря на это, то, что очень много деревьев остались тоже, которым несколько сот лет, да, и 700, и 800 лет, даже такие деревни, и деревья есть до сих пор, это логично, это очень сильные места силы. И те люди, кто возрождает память, они садят новые деревья тоже, уже с новым мировоззрением, и закладывают новую энергетику, конечно. Ну, вот такие вот доказательства тоже в Германии есть. Очень сильные есть рощи, прям, где заходишь и чувствуешь, что очень сильная и другая энергетика там вообще находится. Также тоже, конечно, на острове Рюген славяне каждый год делают что-либо. Да, это вот просто одно из подтверждений. Это вот когда вот мы устраивали там праздник недалеко, кстати, от именно вот от Арконы. Одно хочу сказать. Я в Германии побывал в очень многих местах уже. Тысячи километров проехал, конечно, но могу одно сказать. Хоть даже на острове Рюгене, ну, на Руяне, там ветрено, там тоже так ну, часто, логично, море, и, вот, и пасмурно, там, и дождик, и так далее. Но когда там находишься, там особая энергетика. Все равно вот этот остров, не просто так, что долгое время он именно духовным центром тоже был для западных славян, этот остров. И эта энергетика, она, безусловно, до сих пор там еще существует. И все потомки, кто интересуется наследием предков, я обязательно рекомендую, конечно, съездите в Германию, съездите на остров Рюген, на север Германии, и соединитесь с Древней Арконой. Сейчас уже просто я подытожу, что в Германии происходит на данный момент. Те люди, кто или слышал о славяно-арийских ведах, или интересовались в целом наследием предков, выходят тоже на единое прошлое через книги Анастасии. И многие люди в Германии понимают, что у них с Россией единое прошлое и единое будущее. И многие немцы, кто на, в том числе и политическом уровне, и в других приоритетах, пытаются наладить контакт с Россией, они, как бы это странно ни звучало, несмотря на то, что была и Первая, и Вторая мировая война, да, где очень много чего было, очень многие немцы хотят союз между Россией и Германией. И мы убеждены, что в будущее евразийского континента, конечно, зависит от союза между Россией и Германией. Потому что и на духовном уровне Россия и Германия, они как, ну, вместе объединены, как мужчина, как Россия, как матушка Россия, а немцы называют свою, ну, родину отчизна, то есть Vaterland. То есть Германия, отец, мать, это, можно сказать, Россия. И очень сильно многие тянутся. Почему к России интуитивно так же тоже? Так потому что генетическая память, она все равно всплывает и берет свое. А как бы СМИ не вещали и так далее, они слышат, когда русскую речь, русскую музыку. Многим это прям на самом деле нравится. Очень многие немцы учат русский язык. Многие даже хотят переехать в Россию. Да, я знаю некоторых немцев даже, которые переехали уже в Россию. Каждый по своим, конечно, причинам, но многие интересуются, что именно в России и с Россией связано. Я когда спрашиваю, почему, многим просто интересно. Ну, мы же, конечно, понимаем то, что это генетическая память. А те люди, кто дальше еще идут, кто интересуется уже и наследием предков, они понимают, что раньше была Тартария, два раза в одну и ту же воду не зайдешь, поэтому в наше время требует новый союз и выступает за славяно-рийский, за Словарию, соответственно. И чем больше будут люди знать, что от, можно сказать, от Владивостока до Лиссабона это была раньше единая цивилизация, тем больше будут люди понимать, что только опять в единстве, на новом уровне у нас будет совместное мирное будущее. Благодарю за внимание. Переходим к еще одному нашему докладчику, Виктору Максименкову. Виктор, здравия, включай камеру. Добрый вечер. Добрый вечер. У тебя доклад примерно 30 минут, так что я выключаю микрофон и передаю тебе бразды правления, а потом мы все вместе будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, не будете мешать. Благодарю, Алексей. Здравия всем еще раз. Сейчас я включу вам демонстрацию своего экрана. И мы начнем. Все видно, Алексей? Очень даже хорошо. Благодарю. Мы сейчас говорили о наследии наших предков, и я хотел бы с вами всеми тоже поделиться тем, что нам удалось найти, благодаря тому, что мы поверили всем сведениям, которые нам достались от предков и содержатся в ведах, и решили проверить всю информацию, которая нам история не дает ничего конкретного, поэтому вынуждены были сами проверить, и вам предлагаю ознакомиться с тем, что удалось найти. Как уже показывали и говорили многие, прародина, с которой все началось в наших легендах, это Даария. Поэтому раньше это была легенда, но наши исследования показали, что никакая это не легенда, это быль, о чем свидетельствуют многочисленные карты, пока из Европы. У нас это все спрятано или уничтожено, поэтому пока довольствуемся европейскими картами. Например, вот эта. Она интересна тем, что это глобус 1492 года, сделал Бехаим Мартин. Еще, как говорится, Европа не знает о существовании Америки, но она прекрасно знает, что на Северном полюсе есть гигантский остров, или был, скажем так. Америки еще нет, а Северный континент есть. Таких карт огромное количество. Это уже показываем Меркатор, 1595 год. Конечно, там он называется Северный полюс. Ну, чуть ниже мы объясним, почему действительно это была Даария. Карты, вот, например, еще одна карта. Артелиус Абрахам, 1587 год. Уже открыта Америка, но все равно обратите внимание на верхнюю часть. Дария на месте. И еще интересные факты. Почему-то Асия одним цветом выделена с Южной Америкой. А объяснение очень простое. Существует еще единая цивилизация, которая так и называется, сокращенно, империя, то есть сокращение от именем Перуна. Поэтому в Южной Америке нет ничего удивительного, что осталось это название, оно так и называется, Перуния. Потом его сократили, и осталось просто Перу. Чуть ниже я покажу этих жителей. Северная Америка и Африка, они тоже часть единой империи. Просто они находятся, как, входят в состав этой империи, как свободные территории, но все равно находятся в единой империи. Единственный вопрос, на каких условиях входила Европа. И вот, как видите, на этой карте она уже начинает немножечко отгрызать часть Южной Америки. Может, из-за этого и начались войны, которые и привели к катаклизмам, которые еще сейчас только изучаются, потому что они произошли всего лишь пару сотен лет назад. И Дария сохраняется на картах примерно до 17 века. Вот она опять же, еще одна карта. Жен Леклер, я так понимаю, он француз. Дария вверху, пожалуйста. Опять же, Азия и Южная Америка, единый цвет. То же самое Северная Америка и Африка. Так что сохраняется еще более-менее единая империя. Впоследствии она будет уничтожена природными катаклизмами или все-таки войной. Это вопрос еще будет нами исследоваться, как и многими исследователями. Мы, я думаю, дадим уже конкретный вопрос, ответ на эти все вопросы. Современный мир позволяет нам наложить старинные карты на Google Землю и показать, что да, такой континент вполне помещается и имеет право на существование. По легендам, после гибели Дарии, которая произошла 111 тысяч лет назад, наши предки переселились в город Омск современный, где основали новый большой город Асгард на Ире. Поэтому оттуда и пошло название всего континента. Асия, то есть Асис, реки Ирия. Под Омском на сегодняшний день обнаружены подземные ходы, которые по своему возрасту уже не тысячи, а десятки тысяч лет насчитывают. Другие подземные сооружения, курганы идентичные американским, ничем не отличающиеся. Ну и вам приводится реконструкция того храмового комплекса, который был уничтожен всего лишь в 1530 году, согласно летописям. Но для этого нужны новые исследования, где он находился, известно. Так что это, как говорится, для новых исследователей. Легенды подтверждаются. Но если это действительно так, то Сибирь должна быть просто напичкана какими-то археологическими находками. А наука не хочет воспринимать Сибирь как прародину цивилизации. Они отдают первенство Шумеру, Египту, давая им 5 тысяч лет, 6 тысяч лет. Но хочу вас обратить внимание, что в Сибири обнаружены огромное количество находок. Например, это сибирская календарная система. Вот он, Ачинский жезл и Малтынская пластина. Их возраст от 17 до 30 тысяч лет. Мы их чуть ниже рассмотрим. Обсерватория, которая тоже от 17 до 30 тысяч лет. Денисовская пещера, где артефакты уже, они 40-50 тысяч лет уровень уже изучили, подтвердили. Сейчас дошли до уровня 75 тысяч лет и находят людей. И находки, которые мы чуть ниже рассмотрим, они ничем от современных фактически не отличаются. Плюс генетика. Когда молодая наука генетика берется изучать, откуда произошел тот или иной вид человека, те же египтяне или современные европейцы, это R1B1, так называемая гаплогруппа, оказывается, все равно приводит их в Сибирь. То же самое и с американскими индейцами, которые сейчас остались. Сами же американцы, американские генетики говорят, все современные индейцы, оставшиеся живы на территории Америк обоих, выходцы из Сибири. То же самое можно сказать и про другие народы, которые расселены по всему земному шару. Это все исследования, все равно мы попадаем в Сибирь. Так что воспринимать Сибирь, как говорится, не воспринимать Сибирь просто невозможно. И египтяне, и шумеры все вышли оттуда. Для того, чтобы каждый мог увидеть, что это были наши предки, я вам привожу примеры исследования и восстановленные костные останки. Здесь видно, что хоть 30 тысяч лет назад, хоть 25, по всей евроазиатской плите, так называемой, вплоть до 16 века, человек не изменился, он тот же самый. Да, он менял места своего проживания, были катастрофы, определенные войны, конфликты, изменения погоды, было многое. Но человек остается тот же. Это наши люди, белые, чистые, душой и телом люди, которые еще называются по-современному, и тогда они назывались славящие я и инь, что я постараюсь вам и доказать в ближайшее время. Что это не новодел, а изначально их название. Для того, чтобы это доказать, дело в том, что в катастрофе, которая описана в наших ведах 111 тысяч лет назад, произошедшей, погибла не просто Дария, но еще и первая луна Земли Леля, период оборота которой был 7 дней. Именно поэтому мы пользуемся календарной системой 7-дневной и сегодня. И если это было так, то мы должны были найти в Сибири подтверждение этой катастрофы или наличия этой луны. И благодаря тому, что мы не наука, мы верим нашим предкам и исследуем артефакты, которые найдены наукой, изучены, но не поняты, нам удалось определить на Малтынской пластине и на Ачинском жезле. Это карманные календарные системы. Они всего, Ачинский жезл 15 сантиметров длиной, Малтынская пластина 7 на 12 и толщина 3. То есть карманные айфоны прошлого. Так эти карманные айфоны, так называемых диких людей, содержат календарь, вдумайтесь, который, оказалось, содержит информацию по движению трех лун, Солнца и пяти, как минимум, планет Солнечной системы. И имеет общую синхронизацию сроком 1008 лет. Представляете, какие люди «дикие» в кавычках? А для того, чтобы это доказать, вот вам пример. Нас интересовала луна Леля. И оказалось, вот она, непонятая наукой, вот ее движение на Малтынской пластине. Раньше, кстати, был у нас календарный цикл не 365, а 360 дней. Вот эти 5 дней, они поминальные, появились в связи с катастрофой уже другой луны, Фаты и Атлантиды. Поэтому для расчетов будем применять 360,25, потому что это древний цикл, подтвержденный. Потому что все календари древнего, в том числе и эти, они рассчитаны на 360 дней. Ну, 25, потому что ровно 5 дней добавилось. И вот умножив эти 11 точек, а здесь синхронизация по годам, на 360,25 мы получили количество дней. И разделили их на 7. И что же я увидел? Оказалось, что мы получили практически 100% попадание с календарем, которому минимум 17 тысяч лет. Календарь, который не поняла наука, но прекрасно объясняет веды, которые говорят о крушении этой Луны, о ее цикле синхронизации не только в днях, но и в летах. То есть это было 11 лет. Не будем обвинять наших предков в неточности. Вот этот недобор 0,25 дней, он устранялся священным годом. Вот это еще одна точечка, которая тоже наукой не понята. Мы сейчас поймем, почему это было так сделано. Благодаря другой части сибирской календарной системы. Вот это Ачинский жезл. Вот это луна Леля внизу самом. Только здесь уже не один цикл, а их 4. Как раз на четвертом цикле было 45-е лето священным, добавлялся один год. И вот этот недобор по 0,25 суток, он выводился туда, и получалась полная синхронизация для начала опять нового отсчета. Эти все точечки были не поняты узоры наукой, потому что никто не хочет воспринимать веды, иначе они поломают всю историю, не ставят на ней камни на камни. Ну а на Малтынской пластине здесь было сделано по-другому, чтобы эти 45 точек не рисовать, нарисовали максимальное удаление и корректировочную точку, минимальное приближение. И что мы видим? Мы видим ту легендарную Луну. Но это, если это действительно так, значит остались символы, да, пожалуйста. Вот это гряда Сундуки, тоже из Сибири. Возраст от 17 до 30 тысяч лет. Вот этот символ, который показывает две луны древности. Вот они более приближенные. Исследования показали, что таких символов по всему миру огромное количество. Символизм пронесен не только сквозь территорию, но и сквозь время, потому что символы эти разных эпох, они найдены во многом количестве. Просто теперь, когда вы его увидите, вы поймете, что этот символ, которому возраст минимум 111 тысяч лет назад. Потом Луна погибла, перестала существовать. Сразу отвечу. И на Малтынской пластине, и на Начинском жезле она существует по той простой причине, что наши люди раньше имели больше возможностей, они видели энергетический каркас этой Луны, хоть физическая оболочка погибла. Поэтому они ее просто фиксировали, видя именно уже энергетическое влияние без физической структуры. Для того, чтобы вы поняли, что это действительно Луна, а не Солнце, вот вам изображение из Египта. А мы увидим, что в Египте тоже наши люди всем управляли, от строительства пирамид до управления самим Египтом. А вот внизу, опять же, наша современная Луна и символ Луны Лели, то есть ее движение за 11 лет. Та же самая схема из Шумера. Здесь вообще очень интересно. Этой схеме 5000 лет. Она показывает современные знания науки о строении Солнечной системы. Восьмиконечная звезда Алатырь, которую тоже мы встретим по всему миру, это славянские праздники, 4 женских, 4 мужских, солнечных, символы двух лун. Вот этот мужчина первый, это Меркурий. Вторая женщина, это Венера. Земля здесь не показана, потому что с нее идет наблюдение. Вот он, этот Марс. За Марсом что следует? Пояс астероидов, пожалуйста, вот вам пояс. За ним следует Юпитер и Сатурн. Напоминаю, с кольцами Сатурн. Кольца видны только в телескоп. Вот такие дикие люди, 5-6 тысяч лет. Вот это еще одна планета, которую они не хотят считать за планету. Плутон то считают, то не считают. Вот она здесь присутствует. А вот и Нептун, Нептуни. Вот у него какая-то шапочка. Видите, какая? Вот он, Нептуни, пожалуйста. Сравните с современным восприятием. Третья – это Земля, как говорится, а ее там нет. Вот и Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон и Нептун. Вот современные знания, современные, которые меньше 100 лет, науки. А вот картинка из Шумера, 5000 лет. Ну, мы на Народном славянском радио рассматривали телескопы, находили все эти находки. Сейчас не будем задерживаться, потому что оказалось, что Луны-то было не две, а три. И легенды уже не Даварии, а уже Атлантиды говорят о том, что Луны-то было три. Да, когда погибла Леля, оставалось у Земли две Луны. И вот она, это еще одна Луна. Опять же, на Малтынской пластине, вот она в виде полумесяца. Почему она тоже привлекла мое внимание? Полумесяц. То есть, опять же, считаем 14 лет на 360, умножаем и делим на цикл 13. И у нас получается 387,96 цикла. То есть расхождение с календарем, которому минимум 17 тысяч лет, меньше часа. Вы верите в такие совпадения? Я не верю. Вот она, это 14 точек полумесяца. Почему этот символ полумесяца распространен? Это именно та легендарная луна Фата, которая и участвовала в гибели Атлантиды 13 тысяч лет назад. Опять же, согласно ведам и нашей календарной традиции, по которой мы ведем изучение всех этих материалов. И вот же эта же луна, непонятые эти точки, наука их не понимает, откуда они. Это Ачинский жезл сбоку. Здесь даже более точно показано, как оно движется. Это уже по дням, выше чуть оно нарисовано. Оно все кратно 13. Поэтому здесь более точная синхронизация движения Луны в днях показана. А здесь синхронизация на Малтынской пластине в летах. Поняв этот простой факт, сразу удалось объяснить и календарь Майя, и все остальные другие календари по миру, которые наука... которые не любят это слово инопланетное, считают их инопланетные, потому что они не видят объектов, которые сейчас уничтожены, их нет. Обратите внимание, в центре символ инь-янь, его окружает свет, в том числе и белый. Потом идет Алатырь, 8 основных солнечных праздников в виде триграмм солнечной письменности, которую мы чуть ниже увидим. И вот они, 13 этих неизвестных точек. А это всего лишь цикл Луны Фаты, которые повторены 20 раз. Кстати, 20 – это основа календарных систем, в том числе и славян. Просто повторенная 2 раза. Она у нас сейчас 40 дней, основа календарной системы. Поэтому календарь Майя никакой не инопланетный. он наш календарь, и сейчас вы даже поймете, почему. Если было три луны, значит, должны остаться и символы трех лун, пожалуйста. Вот он, Змей Горыныч. Тот, кто знает русский язык, может убрать согласующие символы и прочитать Г-Р-Н-Ч-И. Не знаю, как вы, но я слышу, горит ночью. Конечно, они отражают солнечный свет. Вот этот змей трехголовый на малтынской пластине. Леля, месяц и фата. То же самое на горе. Этот гор синеглазый из Египта. Сидит он на лилии, символ лели. Он Горыныч. И у него три луны. Еще раз подробнее рассмотрим малтынскую пластину. Фиолетовая – это 11, это леля, 14 – фата. А в середине месяц, потому что раньше, как я уже говорил, цикл месяца и солнце совпадало, был 360 дней. Кстати, в центре этой пластины есть две точки. Это символ инь-янь, мы чуть ниже его сейчас определим. То же самое и на сибирской календарной системе Ачинского жезла. 273 – это фата, вот она. 45 – это леля, и 360 – это месяц и солнце вместе совмещенное. Все так, как нам наши предки рассказали, наука нашла, но понять не смогла, потому что они не читали веды, знания наших предков, распространенные по всему миру. Мы же их читали и поверили. А то, что нас объединяет все это, очень просто. Это диск из Германии. Пожалуйста, три луны. Месяц, фата, леля. Почему мы уже видели? Это их движение. По бокам – это движение Солнца, максимальное и минимальное. Лето, зима, лето, зима. Плюс большая медведица, так называемая. И созвездие Плеяд. То есть здесь все основные созвездия. И тоже здесь 40 точечек. Основа славянской календарной системы. Ничего удивительного. Диску тоже очень много лет. Кто говорит 2000 лет, кто говорит 18 тысяч лет. Ну, мягко говоря, ему много лет. Пускай дальше исследует наука. Вот еще точно такой же диск, ну, меньше известный. Он из Англии, тоже найден в обсерватории. Та же схема. Три луны, месяц, фата, леля, движение Солнца, основное наше созвездие – Большая Медведица и полярная звезда. Все в наличии в допотопной Англии. Сколько ему лет – неизвестно. Продолжают они его изучать. А вот как крепка наша генетическая память. Я только что назвал Большую Медведицу, хотя она в виде ковша. Наука пытается что-то там дорисовать, а нам не надо ничего дорисовывать. Она была Большой Медведицей, только это было больше 100 тысяч лет назад. И не надо сюда включать там еще десяток звезд. Она просто выглядела очень давно так. Но мы генетически это помним и называем ее так, несмотря ни на что. Но нам скажут, а как вы смогли пронести традицию сквозь десятки тысяч лет. Письменности-то не было. Вчера только научились писать. На что мы ответим? Вчера только разучились писать. Потому что основная письменность, она световая. Она соответствует свету солнечному. Она объемная, структурная. Она позволяет использовать все возможности, заложенные в нашем головном мозге. Сейчас мы их используем меньше, чем на 3%. Мы сами себя ограничили, наши предки такого ограничения не имели, поэтому их письменность узелковая, объемная, световая, структурная письменность, соответствующая свету. Почему это важно знать? Потому что не только сибирская календарная система, невозможная для тех времен, по словам науки, найдена, но в Денисовой пещере найдены иглы, вот они. Их много уже найдено, возраст их установлен с помощью и английских лабораторий, и германских. Они дают им от 40 до 50 тысяч лет. Ну, если есть иголка, значит есть и нитка. А если есть нитка, и человек может составлять календарные системы сроком синхронизации 1000 лет, так почему бы не передавать информацию? Еще интересная подсказка Денисовской пещеры. Ювелирное украшение, к которому было прикреплено это колечко. Заметьте, 40-50 тысяч лет, но человек сверлит, шлифует, клеит, полирует, обрабатывает гранит и делает это так, как мы бы сегодня сделали с вами то же самое. А наука ему запрещает даже мычать. Вот, кстати, вот видите это колечко? На Ачинском жезле были найдены его следы, но не было найдено само колечко. А здесь вот оно, Денисовская пещера, колечко есть, оно, человек его постоянно носил на кожаном ремешке. Наши предки были практичны, просто так бы его не носили. Скорее всего, это и есть эти потерянные элементы, но не именно с этого, конечно, жезла, а это единая технология, которая просуществовала десятки тысяч лет. Вот так рисует наших предков наука, а вот что дает археология, веды и наши с вами исследования так называемых диких предков. Тут бы хотелось пояснить еще одно понятие, которое опять же вышло из наблюдения за календарными системами прошлого. Вы видите эти две точки? Это и есть осеннее и весеннее равноденствие. Красная – это буква R. Каждый русскоязычный человек знает ее. А синяя – это буква D. Она только прописная, так ее писали меньше 100 лет назад. И вписаны они в О, он же всерод, всерождающий, или славь. То есть перед нами род, который записан четко, понятно каждому русскому человеку. Либо более современное название круха – это славь, янь и инь. То есть славящие янь и инь могли такие календарные системы применять только если они изначально их вели с Северного полюса. Я вам объясню сейчас почему. Потому что вот эта примерная схема, которая показана, как появляется письменность благодаря свету и как начинается развиваться геном. Геном человека, 63 варианта, и других живых существ. Откуда получаются и символы, и письменность, которую наши люди брали из света, ничего не придумая. Они же триграммы, которые мы видели и у индейцев, и у китайцев, и вообще по всему миру. Вот правильная система, так как этот всерод, это буква О, вот правильная схема рождения химических элементов. Она только круговая. Для того, чтобы подтвердить, что традиция не угасла, был исследован фесский диск, который оказался календарной системой, соответствующей Солнцу, которую мы уже видели на полостыне Малтынской, на символе инь-янь, вот эти две точки, в них камень-алатырь восьмигранный, вот это положение Солнца, вот они на фесском диске, вот она вверху, это зима, вот она, а внизу это лето. И показано даже движение, куда надо двигаться, и показано, что зимой два дня оно находится в одинаковом состоянии Солнца. Фесский диск оказался частью еще большей системы. Вот эта стрелочка, которая мне подсказала. Неизвестных дисков Мали. Он находился в центре этих дисков. Осталась одна Луна. Эти 33 точки – это как раз синхронизация по Луне нашей. Здесь же был фесский диск, который переворачивался. А по бокам, вот здесь, от фескового диска, был 12-ричный зодиак. Нашел я эти указки, вам предлагаю с ними ознакомиться. Одна указка как раз синхронизировала, показывала движение Луны, а вторая показывала движение Солнца. Во-первых, в каком зодиаке она находится, и где на этом фесковом диске находится само Солнце. Почему они раздвижны, эти указочки двойные. Наука не знает, что это такое. Это всего лишь календарь. Общественный древний. Я это понял именно благодаря антикитерскому механизму в том числе, потому что изучая сибирские календарные системы, я узнал их в антикитерском механизме, где происходит та же самая синхронизация. Луна, Солнце и пять планет. Только древние календарные системы несли знания еще о двух лунах, но они погибли, и люди их перестали видеть, увидев энергетическое зрение, потеряв. Поэтому... Но традиция и принципы остались, и носители остались, и дожили до наших дней. Это часы из Праги. Это тот же самый принцип. Принцип наблюдения за циклами Луны и Солнца. Вот они. И ничего не пропало. Все есть. Тут же хотелось бы обратить ваше внимание на то, что обращают многие. Силовые линии Земли. Любая наша родина, цивилизация, все требует энергии. Лучше всего энергия, которая поступает от Земли, от всей Вселенной. От всей Вселенной Земля максимальный потенциал получает сверху. Это значит Северный полюс, это цифра 61. Почему-то мы стояла пирамида Меру. Переселились на цифру 3, когда погибли те пирамиды. Здесь находится город Омск или Асгард Ирийский. Цифра 4 – пирамиды Китая, так называемые неизвестные. 5 – Дальнего Востока. Мы их вам все покажем. Единица – это Египет. Остальные пирамиды или мегалиты, еще не открытые, в том числе и на Южном полюсе, пожалуйста, вот они, едьте открывать, они подводные, иноземные. Все, что не открыто, можно легко и просто найти, зная эту систему. Еще раз показываю пирамиду Меру, которая была до крушения Даари, потому что там максимальный потенциал. И теперь объясняю, как же с этим работать. Все очень просто. Все мегалиты должны быть направлены четко на магнитный полюс Земли. Желтые – это египетские пирамиды. Они смотрят на пирамиду Меру. Именно там, где она находилась 111 тысяч лет назад. Вот вам и древность Египта. И нечего удивляться, что там есть и гор трехголовый. Потом произошло после этой катастрофы смещение полюса, что описано также в Ведах. И он оказался в Гренландии. Пожалуйста, вот они пирамиды Китая. Вот они пирамиды Луны и Солнца из Америки современной. И индийский храм Миндзакши. То есть все эти храмы направлены на полюс, который был до крушения Фаты 13 тысяч лет назад и гибели легендарной Атлантиды. После гибели он ушел вниз, и вот пирамиды Кукулькана, они уже более молодые. Потом происходило другие движения. Вот можно определить по мегалитам, когда они построены. Когда они построены, Фату мы уже видели. То, что строили одинаково, не только технологии, но и строители одинаковые, принципы одинаковые, видно на этом рисунке. Это пояс Ориона. На них ориентированы и египетские пирамиды, и пирамиды из Мексики, которые на полюс смотрят, которым 13 тысяч лет, и пирамиды Китая. Не малоизвестные, но тоже существующие. Потому что раньше это была общая территория, и строили, как говорится, вне зависимости. Потому что оно все принадлежало одним и тем же людям, одной и той же цивилизации, по-разному называвшейся. Это найденные города Атлантиды, которые находились по тому же принципу, что по силовым линиям Земли, по ориентации. И они были найдены благодаря тому, что и Фата определена, и города Атлантиды, пожалуйста. Большинство, кстати, о них уже знает, и они давно определены, просто все молчат, иначе поломается вся историческая наука. В каждом центре, где построены мегалиты, видны одинаковые технологии, мумии там, светловолосые, белокожие, белых людей. Вот вам, пожалуйста, мы прошлись по всему миру, и с Алексеем, с Народным славянским радио, сделали не один эфир, и везде попадали мы в Египет, Шумер, Перу, Индию или Китай. Мы находили наших предков, самые яркие лица, которых ни с кем не перепутаешь, символы солнечные, цветовые, которые можно замолчать, но ведь пришло время опять их вспомнить. Единые технологии видны здесь. По всему миру мегалиты построены одинаково, строителями, технологами. Нам скажут, все забыто. Ничего не забыто. Предлагаю вашему вниманию то, как построить пирамиды. Расчет. Расчет. Точечка – это плоскостное умножение. Две палочки – крестик. Это умножение жды, которое в пространстве позволяет строить объекты. И три палочки – это умножение ю для перемещения не только в пространстве, но и во времени. Вот это расчет пирамиды до 65 уровня. Пожалуйста, стройте. Берите одинаковые блоки и вперед. Вычтите потом объем внутренних помещений, что вам нужно, и все будет нормально. А то, что наши предки не были дикими, доказывает еще одно. Огромное количество изображений летающих объектов. Расчет уже выше я вам показал. Вот один из вариантов строительства пирамид. Пирамиды строятся бетонным способом, но есть один нюанс. Их строят гиганты, потому что кроме маленьких кирпичиков есть огромные двухметровые. И гиганты как раз соответствуют этому размеру. Вот я слушала представителя Германии, и вот я думаю, славяне основали Берлин, а немцы основали Ригу в 1201 году. Это какая вот связь между этим всем? И какой вот парадокс в этом во всем? Он также говорил про дом. Да. Да, это из латинского слова «дом Бога». Вот их строили эти дома как дома Бога. И мы вот эти дома богов можем найти всюду, совершенно всюду, что в Германии, что в России, что в Латвии. Они есть всюду, эти дома, дома богов с энергетикой наших предков, скажем, и сознаниями наших предков. И вот очень интересно даже вот подумать об этом, если начинаешь хоть немножко в это углубляться, что мы все имеем общих предков и общее их наследство. Если вот так посмотреть по всем странам, какое наследство каждая страна имеет от своих предков. И получается, что только границы между нами создали люди. Вот границы они не создались сами. Вот стоит над этим подумать, как жить, как относиться друг к другу, и все это остальное, выходящее из этого. А если вы услышите выражение, священник сказал, мы до сих пор живем в Эдемском саду. Что нас отделяет, это только наше сознание. Вот поэтому, когда мы открываем сердца, а воспринимаем все нерациональным умом, все становится на свои места. Неблагодарность докладчикам. Знаете, какой-то был внутренний прорыв, как будто родовая память, знаете, как будто там у тебя ДНК, что ли, активировались, я не знаю. И какая-то сферичность восприятия всего стало. Разрешите продолжить. Обратите внимание, что строители пирамид, они почему-то светловолосые. Вот они, сколько светловолосых людей. И другие виды наших предков, ну, они не очень различимы, хотя это рассены. И гигантский рост. И гигантский рост этот подтверждается той же археологией. Вот они, все эти находки из Египта, где гиганты были найдены, но нам их не показывают. Вот гиганты из карты американской 1562 года. Так он, это Южная Америка, самая южная конечность. Индейцы неправильные, бородатые, огромного роста. И находят таких же гигантов в курганах и в Северной Америке, и в Южной. А эту запчасть потерял гигант. Палец сантиметров 38, потом была найдена вся его рука, то есть человек с таким ростом должен быть 6 или 8 метров, не меньше. Но в конце всей единой цивилизации, которая раньше называлась по-разному, ее назвали то скифской, то гиперборейской, то рассенской, а в конце называли могольской. Ну, могол — это могучий, могущий человек, он же маг. Человек, который может все. И тот же Марко Поло, который был в XIV веке в Моголии, а вот она соединена как раз с северной прародиной Даарией. Почему я взял эту карту? Сейчас это Чукотский автономный округ России. Вот эти города Монгол и Тартар. Вот это истоки монголо-татарского так называемого ига. Обратите внимание, огромное количество городов в Северной Америке, огромное количество городов на Дальнем Востоке России, Чукотский автономный округ. И вот это еще одна карта Мюнстра Петри, 1588 год, Дария вверху, Красная Азия, Красная Южная Америка, то есть единая цивилизация Земли. Кто-то под протекторатом, а кто-то, как говорится, подчиняется и не совсем по хорошей воле, например, как Европа, потому что там она была то красная, то зеленая. Вот эти самые знаменитые моголы Чингисхан и Тимурбек, он же Тамерлан. Они никак не выглядят теми, кому нас приучают, дикими в шкурах, людьми, похожими на современных чукчей. Нет, это белые люди, которые одеты в одежду того времени согласно своей культуре. Кстати, как описывал Марко Поло, при дворе этих людей управляли погодой, управляли гравитацией и делали все такое, что нам сегодня и недоступно, что мы считаем магией. Вот это города Монгол и Тартар, вот эти забытые пирамиды Дальнего Востока России. Обратите внимание на людей, как они одеты, потому что мы их встретим в Америке. Вот это Америка Северная, Монте-Урбана, карта 1587 год. Вот этот символ Тартарии. И написано, что это летний тартарский лагерь. А вот здесь слева как раз города монголов и татар. И, как видите, море судоходное. Нет никаких льдов. И огромное-огромное количество городов, которые потом непонятно куда денутся. Этот диск я привел для того, чтобы напомнить, почему называли нас дети Тарха и Тары, то есть Тартары. Потому что вот эта звезда, это по легендам как раз звезда Тарха, а полярная звезда, вот она, звезда Тары. То есть дети Тарха и Тары. Поэтому и Тартары, и во многих европейских источниках так и подписано с буквой «Р». Вот эти неправильные индейцы из Америки 1671 года. Они в лаптях, в скифо-татаро-русских шапках, как я их люблю называть, живут под пальмами, охотятся на каяках, на необычных зверей. Вот эта карта американская, еще одна, я ее привел специально, вот они вверху, на Северной Америке, где нам Америка и рассказывала, что там был какой-то свой город или города. Вот эти товарищи из Флориды, и можно будет посмотреть более приближенно, потому что все они неправильные, вплоть до южной оконечности. Они все бородатые и светловолосые, плюс одеты неправильно. Наука говорит, такого не могло быть. Так что благодарю вас за внимание. Хотел бы обратить ваше внимание, что раньше нас объединяла и должна сейчас объединять единая культура, то есть культ победы света, ура, единая письменность световая, узоры, орнаменты, носители этой культуры, белые люди. Куда бы мы ни пришли, хоть до Колумбовой Америки, хоть в Египет, хоть в Шумер, хоть к моголо-татарам неизвестным, мы везде встречаем славящих янь и инь, или наш род. Род людей белых, то есть чистых душой и телом. Объединяют курганы по всей земле, они фактически есть, хоть их уже уничтожили десятки тысяч, их все равно тысячи остаются. Объединяют единая сеть мегалитов, пирамид и так далее. Объединяют единые календарные системы, которые дополняют друг друга. И единые знания, которые наши предки постарались донести до нас и сегодняшних. Благодарю вас за внимание, Алексей. Очень, очень, как всегда, ярко, достаточно информативно. Ну что ж, давайте уже совместно будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Напоминаю, что нашим зрителям и слушателям, что вы слушаете и кто в YouTube-канале находится, смотрите первый телемост «Наследие предков» между Россией, Америкой и Германией, и не только Россией, тут еще и Беларусь, тут еще и прибалтийские страны. Тут, в общем, я так чувствую, очень-очень много кто к нам присоединился, как и из тех, кто говорит, так и из тех, кто нас поддерживает и мыслит. Очень активные обсуждения в чатах идут до сих пор, особенно в Ютубе. Здесь все очень-очень разнопланово. И есть кое-какие вопросы. Сейчас я посмотрю, что там за вопросы к нам поступали. Может быть, что-то даже по теме эфира, а не просто какие-то свои умозаключения. Так, ну вот отшельник написал. Вопрос к американцам. Если видели клип группы Manowar, Warriors of the World, я так понимаю, что он снят был в Штатах. Где эти мегалитические развалины могут находиться? Кто-нибудь видел этот клип? Нет, клип не видел. К сожалению. Если я пишу, может быть, мы подскажем. Нет, вот надо видеть. Надо видеть. Хорошо. Так, ну вот Владимир из Мытищ еще тоже вопрос задает. Здравия всем. Очень рад за ваш оптимизм. Но я такового не разделяю, вообще не разделяю, потому что до сих пор не выявлен фактор воздействия среды, под действием которого древние народы расселялись и рассыпались по земле, как зерно от упавшего в море мешка было размыто и разбросано волнами по разным берегам. А коль фактор воздействия не выявлен, то, следовательно, он и не встроен в алгоритмику нашего развития. Только благодаря чудесной силе предков мы еще живы и сохранили интуитивные знания о наших корнях. Но на интуиции и на наследии предков далеко не уедешь. Вот в чем вопрос. Как выявить тот фактор и как учитывать тот вызов при целеполагании? В общем-то, всем и каждому. Ну давай, Виктор, начнем. Виктор, что скажешь? Ну, как раз, по-моему, мы сейчас и выявили объединяющую нас схему. Это энергетика Земли, И дело в том, что у нас как раз заложено объединение, освоение, удохотворение всего живого в нас. Поэтому наши предки расселялись по всему миру, потому что они осваивали энергетические точки. И не только получали энергию для того, чтобы заготовить много там железа, металла, иметь вся, а для того, чтобы сделать всю землю одухотворенной, то есть дать земле то, что нужно ей для ее развития, и самим получить то, что нужно для нашего развития. А это, возможно, только единой цивилизации, которая и заложена в слове «Русь». Русь – это и есть программа жизни во Вселенной. То есть зародились на какой-то земле, ее освоили, ушли, это буква «Р», пришли на новую землю и ушли с нее, освоив ее, и это буква «Оу». И с помощью чего? С помощью слова. А наше слово – это солнечный свет, который передается нашими предками. На знаниях предков далеко не уедешь. Да там такое, что нашему современному человеку и не снилось. Это единственная система, на которую уедешь далеко. Человек современный это даже не в состоянии представить. И как правильно наша американская группа поддержала, для того, чтобы это прочувствовать, надо бывать на этих местах силы, открыть генетическую память и помнить, и все придет к вам. Конечно, сидя в городе-миллионнике, которая представляется раковой опухолью, вы ничего не почувствуете, кроме негатива. Так что вам решать. Благодарю. Благодарю. Мне всегда очень нравятся такие заявления, что вот вы нас тащите в лапотное какое-то прошлое, к топорам, к шкурам и так далее. Это говорит о том, что люди совершенно не имеют представления о том, как жили наши предки. Совершенно не понимают тех технологий, которыми наши предки владеют. Кто-то очень усиленно и долго в мозги вкладывал представление вот об этой лапотной России, об этом лапотном русском или славянском мире, о том, что все тут было грязное и немытое, о том, что люди вот только недавно совсем из шкур повылезали по всем континентам, что такого великого не было. И люди, отравленные этой кривдой, этим враньем, продолжают говорить о том, что ничего у нас значимого не было в прошлом. И это говорит, в общем-то, о том, что тяжело будет этим людям прорываться вперед, потому что те, кто не знает своего прошлого, как уже здесь было сказано, в общем-то, не могут построить своего будущего. Будущее будет, но только не их, а будет будущее такое, которое им кто-то построит. И как видно из истории, из всего прошлого, если кто-то другой, иной, строит кому-то что-то, то он строит это, исходя из своих представлений и своих пожеланий. В большинстве случаев эти постройки превращаются или в свинарник, или в скотобойню, или в какое-то фермерское хозяйство, из которого тот, кто строит, хочет получить какую-то выгоду. И получается, что тех, кого он туда помещает, они будут служить ему для того, чтобы их доить, резать, стричь, обрабатывать, ну и так далее. Вот это надо учитывать. И если мы сейчас посмотрим внимательно на доклады наших выступающих авторов, мы увидим, что по всей территории земного шара есть аналогичные строения. Это говорит о том, что наши предки так или иначе на этих территориях были. Это говорит о том, что так или иначе они взаимодействовали со всеми народами, которые там существовали. Это говорит о том, что эти народы выжили, значит, наши предки никого не уничтожали. То есть высокая развитая цивилизация, высокий уровень, современным языком говоря, гуманности, это слово не наше, но я его применяю, чтобы оно было понятно, и готовность к тому, чтобы переживать какие-то катаклизмы. Вот когда уже были вмешательства свыше, потому что, видимо, пришло время для того, чтобы такие вмешательства происходили, вот тогда эти структуры специально уничтожались. Но остатки этих систем построений, как уже было сказано в докладах, по всей Земле сохранились. Так вот, если мы понимаем, кто мы, какое наше наследие и какие технические возможности были на Земле, то мы сможем понять, первое, что наши предки не такие уж и дикие, а, скорее всего, мы дикие по отношению к нашим предкам по многим параметрам, потому что технически мы до них не доросли, интеллектуально мы до них не доросли, потому что не понимаем того, как они жили, и самое страшное, морально мы до них не доросли, потому что мы разрушаем землю, мы разрушаем свое наследие, мы разрушаем сами себя. Вот какая печалька, вот какая неприятность у нас сегодня здесь возникает. Поэтому избавляйтесь от отравления цивилизации, выходите на тот уровень сознания, который свойственным нашим был предкам и должен свойственным быть нам, и тогда все вопросы сразу же перед вами раскроются в понятных и внятных ответах. Я сейчас хочу попросить Вячеслава тоже свою точку зрения сказать, как-то прореагировать вопрос от нашего Владимира из Мытищ. Алексей, я буду краток, что касается этого вопроса. Очень важно распознавать внешний фактор, как природа реагирует. И это мы видим сейчас, то, что природа реагирует, природа очищается, природа настраивается на новые вибрации, на ту энергию, которая уже идет на Землю. И это очень важно, чтобы мы, люди, подстраивались так же под природу. И если природа нам говорит знаки, что, опять же, через природу нам говорит Всевышний, люди, одумайтесь, вы идете не туда, то есть технократический путь развития. Поэтому я считаю, я сейчас перейду с германского на русского. Все, что мы имеем в нашей жизни, это мы все имеем от природы. Да, от земли, хоть одежда, хоть еда, вода и так далее. Но земле для существования мы не нужны, как человечество. Да. Мы зависим от земли. Поэтому вот я вот недавно на конференции, тоже на лекции говорил, когда и о видах рассказывал в том числе, что солнце, только ему надо небольшой пук сделать или земле. Да, и нас, как и другие человечества, может не быть на земле. Поэтому я считаю, мы, проснувшиеся люди, как раз должны задать себе вопросом, для чего мы именно сейчас проснулись, в чем задача все-таки нас как человечества, и что нам надо сделать, чтобы перейти с точки А в точку Б. И тогда природа нам будет помогать. Так, студия Шевченко Ньюс к нам присоединяется. Я просто отвечу ведами. Веда говорится, познание древней мудрости дано лишь тем, кто сердце свое открывает, то ликом душой и духом к древней вере прикоснуться и познать корни свои. Если мы исходим из рационального ума, он двояк. Плохо, хорошо, тогда мы прикреплены к технократической матрице. И в нашей жизни ничего не меняется. Как только мы открываем свое сердце, если уже говорила третья сеть сознания Земли, об этом и Друнал Мельхиседек писал, мы сами чувствуем, об этом Шерон говорила, докладчики все говорили, очень хорошо и о природе сказали. Это действительно так. Природа — это священная книга. Вот когда мы будем не мертвые буквы читать Библии, а когда мы научимся читать знаки природы, вот тогда мы и мыслить, размышлять начнем совершенно по-другому. Если мы свое внимание перевезем из нашего ума в сердце, и мир покажется совершенно другим, потому что жизнь течет извне наружу. Благодарю. Ну что ж, давайте подводить итог нашей сегодняшней встречи, нашего сегодняшнего первого телемоста. Какие у кого мысли? Давайте сразу с американской стороны и начнем рассуждать. Что скажете, исходя из того, что сегодня у нас прозвучало? Давайте подведем с вашей стороны итог, пожалуйста. 4 часа, мы находимся вместе, и все на одном дыхании. Я понимаю так, что, знаете, вот когда чашечка разбилась, много-много очень осколочков. А сегодня мы начали ее собирать. И уже совершенно спектр восприятия нашего был очень узкий. И благодаря этой передаче, докладчикам, вот, не знаю, мы сидим все в восторге, в состоянии радости, как будто крылья за спиной выросли. Мы собираем вот то разбитое, да, которое завещали нам собрать наши великие предки. Ведь не напрасно мы пришли в это время на Землю. Значит, мы обладаем тем неиссякаемым потенциалом. Только его нужно поверить, чтобы расширился спектр восприятия, и мы сумели воспринять эту целостную картину мира и вступить в золотой век. И с такими людьми, как вы, мы надеемся, что это будет. Да, хорошо. Да. Что-то еще скажите, пожалуйста, от вас. Да, и как правильно выразилась Шерон, в общем-то, вот у многих из нас сегодня было при первом взгляде на нее сияющее, светящееся лицо и любовью глаза, да, Но посмотрите, действительно, на всех вот нас, если каждый подойдет в зеркало и посмотрит, у него то же самое излучает. Ребята, так это какое счастье, что такие люди начинают объединяться. Это просто очень приятно. А вопрос можно задать Алексею? Пожалуйста, задавайте. Я хотела вопрос задать вот тем докладчикам, Вячеславу и Виктору. А у вас есть свои группы, типа наши, или как? Отвечайте, докладчики. Давайте начну я. Я в Германии уже несколько лет занимаюсь информационной деятельностью. У меня... Я сам делаю семинары, выступаю, вот, допустим, на этой неделе делал тоже о славяно-арийских ведах лекцию. И по всей Германии есть разные группы. Вот именно вот в такую вот группу, как вот, допустим, вы, что несколько человек собрались, физически мы мало встречаемся, чаще всего на праздниках. Больше всего мы пока еще встречаемся в интернете, но в Германии есть очень много групп, даже и как и русскоязычные, и германоговорящие, которые или в маленьких, или в более-менее больших группах встречаются, узнают, развиваются, и также тоже совместный праздник отмечают. Это и есть, конечно. Спасибо, успехов вам. Да, Виктор. И есть. Да, хотелось бы сказать, что мы с Алексеем, мягко говоря, уже давно знакомы, потому что побывали мы с ним и в Египте, и в Америке до Колумбовой, и во многих таких местах, которые современный человек даже не слышал. Поэтому по времени мы прошли, вот уже как бы, я вам показал, 111 тысяч лет назад, и везде находим следы наших предков. Все это мы озвучиваем на славянском радио. Да, у меня отдельно есть свой YouTube-канал, на котором я пишу статьи, их озвучиваю. Есть и место, где эти статьи написаны. Потому что мыслей очень много. Сейчас за 30-50 минут я пробежался и рассказал вам только историческую часть, то есть прошлую часть, прошлое наследие наших предков, которое мы с Алексеем, наверное, в 12 или в 14 эфирах изложили. То есть это огромное количество информации. Каждые 3-4 кадра – это фактически огромная статья. Потом по ней видео, потом эфир с Алексеем, вопросы, ответы. И это не считая здоровья, потому что все ответы на все вопросы, я подчеркиваю, на все, которые вы можете только придумать, они уже даны наследием наших предков. Мы вспоминаем прошлое для того, чтобы разрушить этот алгоритм. Не знаешь своего прошлого, не имеешь будущего. Знаешь прошлое, управляешь своим будущим. Благодарю, моим будущим управлять не надо. Мы будем им сами управлять, зная достижения наших предков. Они такие, что современному человеку, повторяю, не снились. Когда речь идет о топоре и шкурах, это современное общество. Наши достижения и предки, которые нам оставили, это многомерность, многополярность и такие понятия, путешествия по космическим мирам, по параллельным мирам, то есть все, что то, что современному человеку даже не снилось, понимаете? Вот это мы потихоньку раскрываем, я надеюсь, и дальше будем раскрывать. А то, что мы с разных частей Земли говорим одно и то же самое, просто дополняя друг друга и находимся на одной волне, только подтверждает то, что вибрация Земли изменилась, что и было предсказано ведами, а значит, наши предки прекрасно управляли и знали будущее, и будущее за теми людьми, которые проснутся и создадут новую, ну, хоть по-современному цивилизацию, на основе цивилизации уже духа. Потому что явный мир дает нам максимальный потенциал, этот свет, а духовный мир, он еще во много-много раз больше. Поэтому наши предки были высокодуховны. Они никого огнем и мечом не завоевывали, а только мощью своего духа и знаниями. И люди сами к ним тянулись, что я вам и предлагаю. Вот такой ответ. Нет, нет. Хорошо, Виктор, у тебя есть вопрос к кому-то из докладчиков? Спасибо. Вопросы есть. Благодарность за всю вашу деятельность, родение, которая помогает объединиться и показывает, что как бы нас не хотели разъединить, языками, границами, паспортами, мы все равно единое целое. Единое целое. Поэтому я и хотелось бы обратить ваше внимание. Вместе мы всегда будем сила. как бы нас ни разъединяли. Так что давайте объединяться на принципах здравомыслия. Поэтому всем могу только поблагодарить. Спасибо. Вячеслав, у тебя есть какие-то вопросы? А можно еще сказать? Может, сейчас у Вячеслава есть какой-то вопрос? Я тебя не слышу. Вопросов как такового нет. Я просто в завершении тоже кое-что хотел сказать, но поблагодарить, а вопросов именно сейчас пока нет. Хорошо, тогда вопрос еще из Америки. Пожалуйста. Нет, это не вопрос. Я просто хочу сказать одну фразу, которая вертится в голове. То, что духовность не имеет границ, то, что мы все сегодня вот на таком теле мосту встретились, это же замечательно. Это как раз об этом и говорит. Правильно? Как вы считаете, такие телемосты нужно проводить? Нужно, но необходимо. Да? Хорошо. Спасибо. Не слышу, будем расширяться, Алексей. Испанцев найдем, итальянцев. Многие люди. Спасибо. Земной, а еще и космос. А это потом выйдем все дали. Об этом мы мечтаем. Нам есть туда стремиться, да. Надо вспоминать, кто мы. И главное, не просто вспоминать, а еще и делать. У нас сейчас не хватает, у нас сейчас очень сильно не хватает одного, не хватает добрых дел. Очень много разговоров о добре, но не всегда это добро воплощается в жизни. И пришло время нам делать добро, не причинять добро. Вот, не уподобляться тем глупеньким детишкам, которые бегают ко всем, кричат: «Давайте я добро сделаю, давай добро сделаю». Нет, это глупый подход. А делать добро, когда есть в этом необходимость, когда сердце к этому стремится, когда вы чувствуете, да и вообще жить по добру. Не когда вас, к вам обращаются, клянчат, сделай добро. И не когда вы за кем-то бегаете и просите, давайте добро сделаю. А когда вы просто в этом живете, когда в этом есть у вас необходимость, и вы просто это делаете. А добро можно делать тогда, когда вы находитесь в божественном промысле, когда вы понимаете, кто вы, откуда и для чего вы. Когда вы понимаете, кто ваши предки и чьи вы наследники. Когда все разговоры прекращаются, и вы просто осознаете, что по-другому жить больше невозможно. Жить по совести, в ладу с природой, свято чтя своих великомудрых предков. Независимо, на каком сейчас вы языке говорите, на каком наречии, независимо от того, кто пытается вас куда-то загнать, кто пытается вас с кем-то строить. Для вас, когда вы осознаете, кто вы, это становится второстепенно, и вы становитесь хозяинами своей жизни. А если вы хозяева своей жизни, то тогда все идет так, как необходимо с точки зрения божественного плана. То есть вас самих как проявлений высших светлых сил. Давайте будем прощаться с нашими слушателями и зрителями и будем ждать новых встреч. Я предлагаю Вячеславу сначала от себя что-то сказать. Пожалуйста, Вячеслав, прощайся, добро что-то пожелай. Алексей, я хочу поблагодарить тебя и твою команду тоже, которые помогли вообще создать такой телемост. Это очень хорошее мероприятие было. И я в завершение, знаете, что хочу еще обязательно сказать? Когда говорили вот, о чашке, которая разбилась и вот, на разные, знаете, у меня такой вопрос пришел интересный. Вот мы все с вами, да, как клетки в едином организме. И меня это очень радует, что мы сейчас как раз вот такое время живем, что все клетки осознают, что они все-таки часть единого организма. Да, и мы объединяемся сейчас вместе и как раз вот творим благие дела, рассказываем, да, что о едином наследии предков. И мне очень радует то, что мы как раз вот в это время сейчас живем, с вами объединяемся, да, и начнем как единый синхронный организм действовать. Это вот очень радует. Я пожелаю вам всем успехов также уже. И вот новые возможности, интернет и так далее, это как раз вот сейчас вот в нашем понимании, это просто метод для объединения. Да, вот там Америка, к примеру, там Россия, Германия и так далее. Это вот метод просто для объединения. А следующий – это уровень как раз вот уже телепатического объединения, которое обязательно произойдет. И давайте дальше трудиться вместе на благо рода. Клетки единого организма. Я желаю всем удачи и успехов, конечно, в жизни. Крепкого здоровья. Слава роду. Благодарю. Так, дальше. Виктор, пожалуйста, заключение от себя тоже скажи. Да, хотел бы всех поблагодарить, особенно Алексея, который приложил столько усилий, чтобы показать нам, что мы все едины, и что мы находимся на одной вибрации. Есть время разбрасывать камни, пришло время их собирать. Я надеюсь, такие эфиры помогут многим осознать, что мы все единый организм, и не может левая рука конкурировать с правой, а должны работать в едином вибрационном порыве, направлять свои мысли во благо, а не в разрушение, синхронизироваться не только на местах силы, но и в своей жизни, быть добру. Благодарю всех за внимание. Я радуюсь сообщениям, которые поступают в чате. Я просто уже чуть ли не смеюсь здесь. Столько добра выливается, если вы только могли читать, в сторону всех, кто участвовал, в сторону команды. Ну и по мне тут тоже проходится по чуть-чуть, по моей бороде. Так, предлагаю американским нашим друзьям включиться, пожалуйста. Да. Еще раз хотелось бы поблагодарить всех, прежде всего, Алексей, вашу команду, все Славянское радио. Ребята, Вячеслав, Виктор, огромная благодарность. И мы очень рады тому, что появилась вот такая вот возможность увидеть друг друга, поговорить друг с другом и обменяться своими мыслями, своими впечатлениями, своими чувствами. Быть добру! У меня пришел образ золотой спирали, символа Вселенной, и вот, которая нас объединила. А золотая спираль – это ключ к познанию мироздания. Значит, сегодня каждый этот ключик имеет. Но только как он воспользуется, зависит от выбора человека. И низкий поклон и большая благодарность вам, Алексей, за силу, за мужество, за мудрость такую. Да? Я понимаю, что это сделать все очень непросто. Нашим уже уважаемым и любимым докладчикам. Это было так все замечательно. Вот. И радиослушателям. И очень интересно, когда идут одни и другие вопросы, потому что мы растем препятствиями. И вот когда задают вопросы, да, пикучие, это глупости, да, чужой душевной скупости, зажженная от светлого луча, как искра сотворения земного вдохновения, горит неугасимая свеча. И вот сегодня мы все объединились. И большая благодарность Шерон, которая с удовольствием откликнулась сегодня тоже присутствовать, быть на этой передаче, изучать русский язык. И я сегодня знаю, что сеть света, новая сеть сознания Земли, она просто разгорелась. Благодарность и низкий поклон каждому участнику этой передачи. Я бы ему похлопала. Благодарю всем. Я хочу напомнить, что Народное Славянское радио не является каким-то личным проектом какого-то спонсора. Это не какая-то государственная организация. Это содружество единомышленников, которые когда-то поняли, что если ты чувствуешь, что в этом мире что-то не так, то в этом случае только от тебя зависят изменения в этом мире. Но если ты сам еще не здоров, как ты можешь вылечить других? Поэтому каждый соратник Народного Славянского радио прежде всего ставит целью, ну мне так видится, ставит целью перед собой это... Не пытаться менять этот мир, а пытаться понять, что происходит с этим миром. Почему он допускает того, что не нравится в этом мире? Почему он таким образом здесь живет в том, что ему не нравится? Измениться самому. Если он вдруг увидит, что он лежит в большой луже, вылезти из этой лужи, отряхнуться, очиститься. И только уже после этого начать помогать другим вылезти из этой лужи и совместно исправить положение дел. Сравнять эту лужу. Может быть, сделать на месте ее клумбу. Может быть, разобраться, с какой целью она была сделана. И так далее. А не просто так, начиная барахтаться в луже, кричать, что вот и сейчас всех спасу. Только изменившись сам, человек может начать менять мир. Изменишься сам к лучшему, к тебе потянутся люди, ты своим примером покажешь, что происходит. Поэтому еще раз говорю, у нас нет спонсоров, у нас нет хозяев. Мы называемся Народное Славянское радио, потому что все, что мы делаем для наших родов, а значит для народов, во благо наших родов, а значит во благо наших народов. А это означает, что поскольку все наши народы населяют Землю с такой древнейшей историей, или правильно говорить, с таким древнейшим прошлым, то это говорит о том, что, в общем-то, только от нас это все зависит, и только мы можем это делать. Мы существуем только благодаря вам, тем людям, для которых мы трудимся. Я напоминаю, что сегодня у нас 29 октября 2017 года. Мы проводим, вернее так, заканчиваем первый международный телемост «Наследие предков» между Россией, США, Германией, в котором принимали участие мои, могу сказать, уже друзья со стороны Юрия и Ольги Шевченко. Это из США, Шерон МакЭрлн, тоже США, Вячеслав Севолд, Германия, Виктор Максименков, Россия и ваш покорный слуга Алексей Орлов. Я надеюсь, что этому направлению, движению быть, дальше существовать. И какие-то, может быть, технические накладки, которые возникали во время эфира с синхронным переводом или с какими-то, может быть, еще неприятностями мелкими, это все решаемо. Решаемо совместно. Поскольку, еще раз напоминаю, нас никто не финансирует. Если вы считаете, что такие телемосты нужны, и вы видите, как нам улучшить качество вещания, как нам улучшить качество подачи, вы можете присылать свои общения, сообщения, вы можете поддержать нас идеей, мыслью, как угодно поддержать. Еще раз, мы трудимся вместе с вами и для вас. Включайтесь в нашу команду, включайтесь в общее дело изменения жизни к лучшему, для того, чтобы мы не были паразитами на земле, чтобы мы были достойны наших великих предков. И это великая ответственность. Никто, кроме нас, ничего не сделает лучше для нас самих. Вот на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.